Часть четвертая. Рейд. После долгого подготовительного периода мы шли, наконец, по тоннелю к нашей первой цели. Корабль-первопроходец был отправлен к созвездию Единорог. Целью их пути было достичь для начала одного из 10 светил, спутниками которых являлись экзопланеты. В идеале же интерес представляли 2 сверхземли, обнаруженные у звезды Ко-Рот-7. И хотя официально об их открытии было объявлено в 2009 году, согласно нашим документам, на момент осуществления программы корпорация уже обладала этой информацией. Год у нас ушел на то, чтобы разгрести бумаги из тех проклятых коробок. Мы просто потонули в потоке информации. Мало того, что нам надо было определить интересующие их, а теперь и нас, астрообъекты, это мы сгрузили на мистера Вульфа, нам надо было выписывать имена всех людей, упомянутых в тех или иных документах, всех, чьи подписи стояли на бумагах. Имена судей, которые предлагали подсудимым билет в один конец в качестве альтернативы смертной казни. Имена врачей, ключевых свидетелей по делам. Мы составляли списки из десятков и сотен имен и все переправляли сэру Энтони. Дальше работали уже они с сэром Финли и Бартом, используя все доступные им источники и каналы. Парни не были в восторге от нашей работы. Мистер Вульф же был неприлично счастлив. Настолько, что мы выделили ему отдельную комнату, чтобы он не раздражал нас своими восторгами. «Я из спецназа». Джейк не сдавался до последнего. «Я не могу это делать». «Мы тут все не библиотекари». Майкл плюхнул перед ним на стол стопку папок. «Однако же мы все здесь». «Имена осужденных отдельно, имена членов экипажа отдельно, имена ученых, отправившихся в экспедиции добровольно, добровольно ли, составлялись отдельно». Несмотря на многочисленные перерывы, к концу дня моя голова уже пухла от переизбытка имен, лиц и попутно всплывающей информации. Счета в банках на имена жен или детей члена экипажа и ученых, названия разных закрытых объектов с ограниченным доступом туда, кодовые названия экспедиций. Все это потом мелькало в сознании во время короткого сумбурного сна. Высыпаться не удавалось. За день мы выпивали несколько литров кофе, чтобы хоть как-то мобилизировать на работу свой бунтующий организм. Сэр Энтони прислал нам повара и пару служащих, чтобы мы не отвлекались на быт. Но, ей-богу, порой просто хотелось вырваться из особняка и умчаться, куда глаза глядят. А ведь у нас были документы только по космическим программам. Кто-то еще разбирал документы, связанные с медициной, фармакологией и прочей биофизикой. От грандиозности и необъятности поставленной перед нами задачи просто волосы вставали дыбом. Пока мы разгребали бумаги, капитан Белфорд и Джордж занимались технической стороной вопроса, плотно работая с инженерами Morgan Industries. О чем мы знали точно, что все разосланные корабли были одного типа. Имея весьма подробные планы и спецификации нового пути, можно было начать работы по определенной модернизации нашего оборудования и оснащения. Работы было полно. Надо было еще четко разграничить наши функции с сопровождающим нас крейсером. За нами поиск и первичная разведка. За ними дальнейшие предусмотренные протоколом действия. Когда я открыла очередную коробку, то почувствовала, как волосы зашевелились у меня на затылке по прочтении первых пары страниц. Я вызвала доктора Генри Хейварда. Когда он приехал, я без лишних слов сунула ему в руки первую папку. Он начал читать. «Скажи мне, что это не то, о чем я думаю. Скажи, что я ошиблась». «Ты не ошиблась». Он посмотрел на меня и вернулся к содержимому папки. Меня сразу напряг возраст и застав подопытных групп. Меня передернуло от используемой формулировки. Ни одного наркомана или алкоголика. Все абсолютно здоровы. У меня даже закралось сомнение, а были ли эти люди действительно виновны? Не были ли они отобраны в этот чудовищный эксперимент по сфабрикованным делам помимо своей воли? Как далеко готовы были зайти организаторы этого проекта? Через что готовы были перешагнуть ради достижения цели? А я-то своих предков считала беспринципными негодяями. Да они просто ангелы по сравнению с раскрывшейся бездной совершенных злодеяний. Что скажешь? Я не сводила глаз со слегка побледневшего доктора. Они всерьез были настроены на колонизацию. Это было конечной целью всего эксперимента, помимо сопутствующих исследований. 3 женщины и 3 мужчины. Члены экипажа и ученые из процесса исключались. Какая к черту колонизация? Вот тут. Док нашел нужную страницу. При условии, что каждая особь женского пола зачнет и родит от каждой особи мужского пола в среднем по 3 потомка. Только от одной женской особи можно будет получить в среднем 18 особей уже во втором поколении. Погоди. Я едва добежала до ванной. Меня вывернуло от отвращения. Что за... Я даже не знала, как это назвать. Я вернулась в кабинет. Какому больному ублюдку такое вообще могло прийти в голову? Я никак не могла осознать и переварить услышанное. Это была распространенная в то время в определенных кругах схема колонизации. Они рассчитывали вес и ресурсы корабля на момент полета и опирались на законы генетики. Тебя это не шокирует? Ты считаешь это нормальным? Я не понимала его личного отношения к этому. Он казался мне спокойным. Морган, в этом деле давно пересечены все мыслимые границы нормальности. Меня удивляет, что ты еще в состоянии так эмоционально реагировать. Я вообще сомневаюсь, что эти люди были виновны. Я вспомнила наколки парня с нового пути. То есть они могли быть виновны, но не настолько. Посмотри на женщин. Молодые, здоровые, все до 25 лет. Похоже на специальный отбор. Здесь нет статей с приговорами. Есть только их добровольное согласие на участие в эксперименте вместо смертной казни. Они как-то не похожи на рецидивисток. И этих девочек обрекли на такое? Нас там ждет вот это? Какое там уже поколение и сколько там может быть этих потомков? Они даже сопротивляться не могли. У всех были чипы послушания, а у экипажа и ученых были кнопки подчинения. Я не скрывала своего отвращения ко всей этой ситуации. После паузы я добавила. Я попросила Барта попробовать найти их личные дела. Вряд ли это удастся, но надежда есть. Допустим, ты права. Что тебе это даст? Еще один гвоздь в гроб корпорации. Я опустилась в кресло. Давай я разберу эти бумаги и пойму, что еще нам понадобится на Полуксе. Хорошо, кивнула я. Занимай любую комнату. Там Майкл, там Джейкоб, там мистер Вульф. Остальные комнаты свободны. Проголодаешься? На кухне всегда кто-то есть и что-то готово. Спать тоже можешь здесь, чтобы не мотаться. Понял, кивнул доктор и забрал с десяток коробок из кабинета. Мрачный это был год. Для начала мои подозрения подтвердились. Самым тяжким преступлением у девушек был угон. Проникновение со взломом, карманные кражи и аферы с банковскими картами. Все это никак не тянуло на смертную казнь. Мужчины же были вполне реальными рецидивистами. Так или иначе, каждый из них совершил убийство. Но все они были недюжинного здоровья, в отличной физической форме и даже со вполне средним IQ. Я выяснила, как формировались экипажи кораблей. В основном это были проштрафившиеся пилоты, для которых тоже было два пути – позорное увольнение или билет в один конец. Ученые же были сплошь фанатики. Разные специальности, совершенно разные векторы исследований, но одна одержимость идеей. Мы тонули в потоках разномастной информации, но выхода у нас не было. Мы должны знать, с чем и с кем мы будем иметь дело, и быть к этому готовыми. Для начала выяснилось, что новый путь мог оказаться единственным кораблем, который покинул Солнечную систему. Этой информацией любезно поделился с нами мистер Вульф. Корабли могли не преодолеть облако Оорта. Новый путь оказался за пределами облака только благодаря тому, что оказался в ловушке гравитационного поля бездомной планеты. С ее помощью он смог прорваться сквозь само облако и его гравитационное поле. Мы так и замерли за столом. «И что вы хотите этим сказать?» Я первая обрела дар речи. «Нам придется обследовать само облако на предмет обломков кораблей». Я бы еще посмотрел пояс Койпера. Кто-то мог угодить и туда. «Вся жизнь на это уйдет», — изрек Майкл. «Мы можем подключить обсерватории и телескопы на орбитах к решению этой задачи?» — спросил заскочивший на обед Барт. Мистер Вульф задумался. Мы ждали. «В принципе, можно. Настроить на определенные величины, задать параметры объектов, структуру металла корабля. С вашего позволения, я...» Мистер Вульф, так и не донеся ложку до рта, встал и ушел к себе, совершенно забыв про еду. «Черт, Патрик, отнеси ему обед, пожалуйста», — попросила я. «Я отнесу, мэм». Тут же возник один из служащих и, ловко сервировав для мистера Вульфа поднос, ушел. Все время забываю о них, а их имена даже под угрозой смерти не вспомню. «Можем вообще никуда не полететь?» — спросил Майкл со слабой надеждой. «Если повезет, то да», — отозвалась я мрачно. «Во всяком случае, не по этому поводу. Мы так и не добрались до созвездия Весов, и зонды и телескопы всех космических агентств еще у нас». «Точно, я совсем про это забыл». Майкл вернулся к еде. «Завидный аппетит». Я перевела взгляд на Джейкоба. Тот тоже невозмутимо ел. Почувствовав мой взгляд, он посмотрел на меня. Между нами так и осталась напряженность, натянутость и даже ощущение конфронтации. Он не принял меня с распростертыми объятиями, как Майкл или Патрик. Мы терпели друг друга. Находиться рядом с ним было нелегко. Но в конце концов, он мой брат, и он нужен команде. «Что?» — спросил он спокойно. «Тебя совсем не волнует происходящее?» — спросила я. «От того, что я волнуюсь или не волнуюсь, ничего не изменится. Все будет так, как будет. Зачем тогда нервничать?» «Резонно», — кивнул Барт. «Да, вполне». И все же эмоции бурлили во мне, нисколько не внимая голосу разума. Тяжело было разгребать все мрачные тайны корпорации, и еще тяжелее было осознавать, что нам придется пройти этот путь до конца. Отчасти мистер Вульф оказался прав. Обломки одного корабля были найдены в поясе Койпера. Еще один корабль нашли в облаке Уорта. Изрешеченный, насквозь, метеоритами, он стал спутником крупного астероида. Люди в оставшихся на них капсулах были мертвы. Остальные сгинули в космосе. Корабли были отбуксированы к одной из карантинных станций, где и ожидали своей участи. Еще три корабля, кроме нового пути, покинули нашу Солнечную систему. Первопроходец был одним из них. Первопроходец. Такое название предполагает, что следом придет кто-то еще. Кто? Кого и сколько они еще планировали послать? Я помнила свой ужас, когда обнаружили обломки кораблей. Погибнуть в анабиозе. Что может быть хуже? Одно дело — гибель в бою, лицом к лицу с врагом и полным осознанием происходящего. Совсем другое — вот так. Меня снова передернуло. Впервые за все время моих вольных полетов я шла в экспедицию с таким тяжелым сердцем. Эта тяжесть не покидала меня с тех пор, как всплыло слово «корпорация». Я окинула взглядом приборную панель. Все в порядке. Надо встряхнуться. Я встала и, прихватив портативный индикатор пульта, направилась в зал. Барт успел приучить меня к тому, что любое нервное напряжение можно снять физической нагрузкой. И, кстати, о Барте и напряжении. Я стояла в дверях и смотрела на ковер, где сцепились в схватке Барт и Джейкоб. Сверкали ножи. Это все, что я смогла выхватить взглядом. Зафиксировать хотя бы одно движение было невозможно. «Как кобра с мангустом», — сказал над моим ухом Майкл и подтолкнул меня к скамье справа. «Кто кобра?» — машинально спросила я, не в силах оторваться от поединка. Я знала, что Барт хорош, потому как относились к нему остальные, но никогда не видела его в бою. «Это...» «Иосиф!» — крикнул Барт и встал один против двоих. «Ты не пойдешь?» — спросила я Майкла, завороженная зрелищем. «Я лучше тебя потом побью. Это как-то безопаснее», — засмеялся Майкл. «Майкл!» — крикнул Джейкоб, и Майкл тут же оказался на ковре. Теперь Джейк и Майкл против Барта и Иосифа. Я смотрела на них с одной мыслью. «Чтоб меня!» «Рот закрой!» — засмеялся севший рядом Патрик. «Ты раньше видел такое?» — спросила его я. «Не-а». Он одарил меня своей невероятной открытой улыбкой от уха до уха. Я была рада, что он снова так улыбается. Его природный оптимизм взял верх над всем, что на нас свалилось и во что нам пришлось окунуться. Кроме того, в связи с новыми обстоятельствами и почти военным положением в кланах, его представление к браку отодвинулось до момента разрешения ситуации. Очевидно, это и послужило главной причиной для радости. За прошедший год этот маленький хитрюга пользовался малейшей возможностью, чтобы попасть в особняк к сэру Энтони. Он сопровождал то меня, то Майкла. Дети висли на нем, как игрушки на рождественской елке. И понятно, где дети, там и Оливия. «А где Оливия? Там». Мы смотрели на них с сэром Энтони из окна его кабинета. «Дядя, если не хочешь, чтобы он приезжал...» Начала было я как-то. «Мы провели проверку», — тихо сказал он. «И?» Я не любила эти паузы. «Они подходят. Идеально». Я шумно выдохнула. «Ты очень любишь этого мальчика». Сэр Энтони смотрел на меня и скорее констатировал факт, чем задавал вопрос. «Его сложно не полюбить», — сказала я. «Вы же его видели?» «Да», — кивнул сэр Энтони, и на его лице, вопреки его воле, появилась мягкая улыбка. Патрика его успел очаровать. «Твои братья обладают необъяснимым шармом». «Это точно. Не все, но...» «Что насчет Джейкоба?» «А что Джейкоб?» — насторожилась я. «Когда ты поднимешь вопрос о его принятии в клан?» «Я не собиралась». Я перевела взгляд с шумной компанией в саду на дядю. Я не поднимала вопрос о вводе в клан Майкла и Патрика, и сейчас тоже не собираюсь вмешиваться. Это дело клана. «Он хорошо показал себя», — задумчиво сказал сэр Энтони. «Я подумаю и, пожалуй, поставлю вопрос об этом. Он сын твоего отца. Возможно, даже больше остальных», — пробормотала я. «Очень похож», — словно эхом отозвался голос сэра Энтони. И это не внешнее сходство. «Ты хорошо знал его?» Я посмотрела на дядю. Его взгляд был направлен куда-то во времени и пространстве. «Что?» Его взгляд прояснился. «Да, пожалуй. Я могу сказать, что знал его». «Расскажешь мне о нем?» Спросила я севшим голосом. «Конечно», — кивнул мой дядя и перевел взгляд со своей смеющейся дочери на меня. «В любое время». «Эй, ты где?» Патрик бесцеремонно вырвал меня из потока воспоминаний. «Что ты хочешь?» — встрепенулась я. «Ничего, они закончили. Наши выиграли. И кто из них наши? Наши братья? Или мой муж и Иосиф, вокруг которых уже пританцовывает мой младший брат?» Я улыбнулась и смотрела на парней на ковре. Странное чувство гордости возникло внутри. Барт что-то объяснял и показывал Майклу захват. Джейкоб внимательно смотрел и тут же продемонстрировал на ничего не ожидающем Майкле новый прием. Барт одобрительно кивнул, и они подняли ничего не успевшего сообразить парня с ковра. Патрик, похоже, уговаривал Иосифа дать ему пару мастер-классов. Иосиф усмехнулся, не поддавшись на его мальчишеское обаяние, но согласно кивнул, понимая, что лишняя практика никому из нас не помешает. Барт поймал мой взгляд. Секундное замешательство, и улыбка скользит по его лицу. «Морган?» «Я пас», — засмеялась я, вскинув ладони. И тут же замигал мой портативный индикатор. «Черт! Майкл! Барт!» Я уже сорвалась с места. «Пора выходить из гиперпространства». Мы пронеслись по коридору и, влетев в рубку, увидели на мостике капитана. «Капитан?» — приветствовала его я, окинув взглядом пульт. «Команде занять свои места». Капитан Белфорд расположился в своем кресле. «Машинное отделение?» «Готовы, сэр?» «Отлично. Выходим. 3, 2, 1...» Все действия уже доведены до автоматизма и синхронизированы до миллисекунд. Мы могли даже не смотреть друг на друга. Но команды капитана были неизменной составляющей процесса. Корабль преодолел барьер, и после нескольких тошнотворных минут мы легли в дрейф в пространстве. Я огляделась вокруг. Рассеянное скопление М-50. Созвездие Единорога. Рукав Ориона. «А ты уже поднаторела в астрономии», — усмехнулся Майкл. Опять мысли вслух. «И ладно. С мистером Вульфом без вариантов. Чтобы хоть немного понимать и разбираться в том, о чем он говорит, надо знать очень много». Я вздохнула. «Это только карты». Мистер Вульф вошел в рубку. «Итак, мистер Вульф, что дальше?» — спросил его капитан. «Поднимем телескоп, выпустим пару зондов. Я рассчитал местоположение корабля, исходя из его скорости и идеального стечения обстоятельств. Путь следования мог быть изменен любым небесным телом, от метеорита до астероида, притянувшего корабль к себе. Словом, в идеале, он был перед нами». «Да, прямо здесь», — мистер Вульф указал рукой в пространство. «Но его здесь нет», — снова констатировал капитан. «Нет, сэр», — согласился физик. «Что ж, придется искать. Запускаем технику. «Майкл, Морган, вывести зонды». «Есть, сэр». «Никаких гонок. Запустите зонды и обратно». Капитан моментально уловил наш энтузиазм и пресек его на корню. «Да, сэр. Уже не так бодро отозвались мы. Мы разместили технику в нужных координатах и вернулись на Полукс. Все работает». Мистер Вульф занял место за своим пультом. «Что теперь?» — спросил Майкл. «Слушаем пространство. На корабле есть радиомаяк. Мы его засечем, и дело будет сделано». «А если он сломан?» — спросила я. «Есть еще транспондеры. Что-то должно работать». Пальцы физика носились по клавиатуре, и мы услышали странный звук из динамика. «Что это?» — прошептала я. «Голос Вселенной», — тихо отозвался физик. «Впечатляет. Каждый раз». Я закрыла глаза. Это было как... как если бы нырнуть в океан и зависнуть в толще воды, где песни кита переплетаются с шепотом волн. Это не описать. «Потрясающе!» Я буквально вывела себя из транса и повернулась к капитану. «Сэр, какие еще здесь задания?» Капитан пробежался взглядом по списку. «Надо запустить 3 телескопа, 4 зонда. Наши цели — переменная звезда W838 Мон, туманность красный прямоугольник, туманность розетка, скопление снежинки и вся компания Ко-Рот. Аппарат Ко-Рот был запущен с Земли в 2006 году. Если повезет, в коллекции Майкла прибавится древнего хлама. Я уже вижу, как заблестели его глаза. Это тебе». Капитан протянул мне планшет с заданием, второй протянул Майклу. «Это тебе. Все, за работу». Нам не надо было идти к самим объектам. Мы должны были выйти на определенные мистером Вульфом позиции и запустить всю технику. «Барт, есть работа. Жду у шаттла», — сказала я по радио и направилась в ангар. Мы разобрали по шаттлам, кто и что везет, и после тщательной проверки разлетелись в разные стороны. Когда мы встали на курс, Барт заговорил. «Что-то ты хандришь». «Есть такое, ничего не могу с собой поделать». «Да, наверное», — уклончиво сказала я. «Ты всегда так радовалась каждой экспедиции». Барт задумчиво смотрел на меня. «Да, повод скверный, но ты оглядись вокруг. Какая красота». Я смотрела на приборы. Чертова корпорация отравила даже это. «Барт, мы были на бездомной планете. Вряд ли кому-то в скором времени удастся проделать подобное, а мы попали туда, но даже не смогли насытиться и насладиться этим странным и диким миром, потому что надо было искать лабораторию. После того, как нас чуть не убили, мы вышли на самом краю нашей галактики, в самой крайней точке рукава Персея. Мы были на рубеже нашей обозримой Вселенной и не смогли осознать и переварить и это. Даже зонд не запустили, чтобы посмотреть, что там. Мы еще вернемся туда, специально для этого. Постоять на краю Вселенной», — тихо отозвался Барт. «Не знаю. Я теперь ничего не знаю. Как же я не хотела идти в эту экспедицию. Здесь я могу это сказать». Никто, кроме Барта, не слышит меня. А Барт — это как продолжение меня. Я не могла это объяснить. Просто была рада, что у меня это есть. «Я знаю», — услышала я его мягкий голос. «Я знаю, Френ. Не дай им забрать у тебя это, слышишь?» «Слышу», — кивнула я. «Барт». «Что?» Я подняла руку и показала вперед. Перед нами был корабль. Мы подошли ближе и включили оптику. «Первопроходец», — прочитал Барт надпись на вращающемся корабле. «Капитан, мы нашли его. Первопроходец прямо перед нами, сэр». И Барт быстро считал и продиктовал координаты. «Кастор, вас понял. Оставайтесь на месте. Идем к вам». «Можем запустить птиц, сэр», — вступила в переговоры я. «Запускайте. К кораблю не подходить». «Принято, сэр». Я отключила рацию. «Черт!» — сорвалось у меня, и мы пошли настраивать птиц. Через несколько минут с десяток пташек шныряло вокруг корабля, а мы изучали изображения с их камер. Их здорово потрепало. Барт ловко манипулировал картинками на экране. Резервуар с топливом пробит. Он безошибочно выхватил и увеличил снимок. Меня всегда поражал его профессионализм во всем, чем он занимался. «Как тебе это удается?» — — спросила я, не выдержав. «Как ты так спокойно и безошибочно все делаешь? Ну, то есть абсолютно все?» «А ты?» — улыбнувшись, спросил он. «Я?» «Нет, я портачу через раз, если не чаще. Морган, не говори ерунды!» — почти весело отмахнулся он. «О, солнечная батарея тоже повреждена!» Он тут же нахмурился. «Но...» «Ты себя за штурвалом видела?» — спросил он. «И это все?» «Здесь это главное, и на земле тоже не последнее». Он отложил планшет. «Полукс в зоне видимости. Быстро они». «Капитан не рискнул оставить меня надолго с этим гробом, один на один», — пробормотала я. «Будь моя воля, я бы рванула его, и все. Кастор, пока собираем информацию, выполняйте задание». «Да, капитан». Мы обогнули корабль и еще через час были в первой точке сброса. Всего их было 4. «Надеюсь, Майкл нашел свой зонт, как ты говоришь?» «Корот», — сказала я. «Да, Корот. Тебе достался корабль», — усмехнулся Барт. «Нет, не нашел», — сказала я. «Не может быть». Барт поднял голову и огляделся. «Морган, и ты еще на что-то жалуешься? Да все само идет тебе в руки». «Я и не жалуюсь». Я подошла поближе к зонду и активировала щуп. «Просто больше не умею ни черта». Я подхватила зонд и втянула его в шлюз шаттла. «Не умеет она», — усмехнулся Барт и закрыл внешние створки шлюза. «Вот и подарок Майклу». Я не сдержала улыбки, представив себе его лицо. Мы совершили маневр и пошли к Полуксу. «Капитан, задание выполнено. Возвращаемся домой». «Принято, Кастор. Ждем». «Как там Джуниор?» «На подходе. Все в порядке». «Слава богу. Всегда было немного неспокойно с этими вылетами с разными заданиями в разные квадраты. Мы на полной скорости неслись к Полуксу. Сразу по возвращении мы, не задерживаясь, направились в рубку. Вслед за нами подошли Майкл и Джордж. «Все сделали?» — спросила я тихо. «Да, порядок», — также тихо ответил Майкл, и мы повернулись к капитану. В рубке опять висела уже знакомая схема корабля. Но на этот раз это был первопроходец. «Итак, что у нас есть?» Капитан, не глядя, пробежался по панели справа от себя, и изображение из схемы превратилось в голограмму, которая повисла в пространстве рубки. «Это поверхность корабля». Капитан вращал изображение, давая нам разглядеть все в деталях. К тем повреждениям, которые успел заметить Барт, добавились не менее фатальные. Обшивка корабля пробита в нескольких местах. Капитан задержал изображение, увеличив требуемые участки. Очевидно, последствия прохождения через метеоритный поток. Хотя им хватило бы и метеоров. Капитан Белфорд посмотрел на мистера Вульфа. Тот согласно кивнул. Мы все помнили его лекцию о кораблях того поколения с того момента, как обнаружили новый путь. Как следствие, разгерметизация нескольких отсеков, в том числе отсека с анабиозными камерами. Если размещение такое же, как на новом пути, то это отсек команды корабля. Заключенные здесь, ученые здесь. В прошлый раз мы зашли через этот люк и прошли вперед к рубке, оставив их позади. Мы, не отрываясь, смотрели на голограмму. «Здесь все понятно. Вызываем Армагеддон?» — подала я голос. «Не так быстро, Морган». Капитан обвел всех взглядом. «Необходимо зайти внутрь и проверить все камеры. Кто-то мог выжить. Кроме того, доктор Хейвард хотел иметь возможность провести осмотр тел погибших. После того, как их заберет Армагеддон, мы не получим никакой информации». «Резонно». Я кивнула, и мой взгляд снова заскользил по поверхности корабля на голограмме. Здорово же им досталось. Надо было быть именно смертником, чтобы подписаться на такое. И какая это смерть? Меня снова передернуло, и я заставила себя перевести взгляд на капитана. «Джейкоб и мистер Флинт? Пилот?» «Можно я, сэр?» — махнул рукой Майкл. «Я полечу с ней», — неожиданно заговорил Джейк и, не глядя, показал рукой на меня. «Хорошо», — кивнул капитан. «У Моргана уже есть опыт. Майкл, страхуешь». «Ладно», — нехотя согласился мой брат и одарил Джейка тяжелым взглядом. «Что сейчас было? Джейк предпочел меня Майклу? С чего это?» «Морган, вам надо время, чтобы синхронизироваться с кораблем?» «Не помешает, сэр. Хоть я уже и делала это, но это было давно, и не хотелось рисковать жизнями людей из-за излишней бравады. Да и скорость вращения вокруг своей оси у кораблей может быть разная из-за разности гравитационных полей в зонах обнаружения. «Хорошо, Морган. Готовиться к вылету. Кто идет с вами?» «Иосиф», — моментально отреагировала я. Капитан кивнул. «Всем все понятно? Готовьте амуницию. Морган, вылет по готовности». Капитан обвел нас взглядом. «За дело». Я направилась к шаттлу. «Ты не возражаешь?» — спросила я идущего рядом Иосифа. «Нисколько. Лишняя пара рук и глаз не помешают», — спокойно отозвался он. «Это точно», — согласилась я. Мы вылетели с Полукса и пару часов покрутились с первопроходцем. Да, скорость была другая. Но, уловив темп, я уже не сбивалась. «Полукс, мы готовы. Идем домой», — доложила я. Иосиф удовлетворенно кивнул, и мы направились к нашему кораблю. Сразу по прибытию мы взяли на борт команду, оборудование и отправились обратно. С Иосифом было проще. Мне не надо было следить за всем сразу, как на новом пути. Иосиф следил за людьми, я за шаттлом. Я слушала его четкие короткие команды и радовалась, что они с Джейком согласились сопровождать нас в этом непростом рейде. В прошлый раз была явная нехватка людей. Теперь, когда у Барта на подстраховке профессиональный военный, мне было как-то спокойнее. Я посматривала на экраны с трансляцией из первопроходца. Барт с Джейком уже внутри. Майкл, закрыв за парнями люк, вернулся с тросами на шаттл. Парни медленно двигались в невесомости, повернув сначала налево, чтобы проверить отсек с учеными. Освещая себе путь мощными фонарями, они тщательно осматривали все вокруг. Вот и анабиозные камеры. Луч фонаря скользит по матовым крышкам. Табло в изножье не горит. Но я успеваю разглядеть имя. За год я выучила все имена наизусть. «Барт, это осужденные. Здесь другое расположение». Их устроили первыми от реактора. Если бы их не убила радиация космоса, они умерли бы от радиации чертова корабля. Их шансы изначально были равны нулю. «Понял», — отозвался Барт, и они внимательно осмотрели снаружи все камеры. Все герметично закрыто, но системы не работают. Обогрева нет, кислород не подается. Открываю камеру. Барт аккуратно отжал и поднял крышку одной из камер. Джейк светил фонарем. Иссохшее тело. Девушка. Черт. «Здесь женщина», — сказал Барт, чтобы просто не находиться в этой жуткой тишине. «Свяжись с доком, спроси, кто ему нужен». Он просил мужчину и женщину. Тут же отозвалась я. «Принято. Покоем». Дальше, как бы я ни пыталась не смотреть, мой взгляд все равно снова и снова возвращался к экранам. Барт с Джейком упаковали два тела и подтянули их к выходу. «Идем дальше», — сказал Барт, и они двинулись в отсек направо от люка, через который попали на корабль. В первом отсеке были ученые. «Две камеры функционируют, остальные не работают», — услышала я Барта. Он изучил показатели с табло. «Возможно, люди в них даже живы». «Принято. Полукс. Возможно, двое живых». «Принято, Кастор. Продолжайте». «Да, капитан». Я наблюдала за всем, что происходило на экранах. Парни обследовали отсек и двинулись дальше. Камеры команды. «Две камеры не работают, четыре функционируют». Барт изучил табло. «Похоже, что эти тоже живы». «Полукс, еще четверо, возможно, живы». Тут же передала я капитану. Сначала что-то невнятное, затем... «Принято, продолжайте. Док просит тело еще из этого отсека». «Принято, Барт. Док просит тело из этого отсека». «Хорошо, сейчас». Через пару минут еще одно тело было доставлено к люку. «Майкл, на выход!» — скомандовала я, заняв позицию прямо над люком. «Сначала поднимаем тела». Майкл скользнул вниз с тросами. Иосиф руководил процессом спокойно и методично. Через несколько минут я подняла сначала тела, затем втянула парней и направилась к Полуксу. Тела поместили в неотапливаемый технический отсек шаттла. Холодильника на борту не было. «Док, готовьтесь, идем с грузом», — вызвала я доктора Хейварда, зная, что они уже и так стоят у дверей ангара. «Ждем», — отозвался Генри Хейвард. В этой экспедиции он был вместе со своим братом. И не зря. Лишние руки были просто на вес золота. Едва в ангар закачался кислород, братья вбежали с каталками. «Быстрее, их надо в холод», — скомандовал Макс Хейвард. Мы сгрузили два тела на одни носилки, третье тело на другие, и братья помчались в медотсек с максимально возможной скоростью. Мы же выбрались из скафандров и отправились к капитану. «Что теперь, капитан?» — спросил Майкл, едва мы вошли в рубку. «Даем братьям поработать с телами. Как только они дадут добро, вызовем Армагеддон. Дальше уже их дело. Мистер Вульф подготовил им расчеты с точкой выхода, чтобы нас не разметало, как в прошлый раз». «Да уж», — я повела плечами, стряхивая моментально всплывшие в памяти неприятные ощущения. «Ладно, появилось время». «Кто дежурит?» — я посмотрела на график. «Я», — сказал капитан. «Всем отдыхать, никаких боев. Спать. Когда придет Армагеддон, мы пойдем дальше». «Да, капитан». Мы разошлись по отсекам. Майкл спешил к себе. Ему не терпелось связаться с Карен. Благодаря тому, что мы на год застряли на земле, ему удалось быть рядом с ней во время родов. Но не совсем рядом, а за дверью. Карен его выставила. Мы просидели всю ночь в баре через дорогу от клиники и помогали Майклу справиться со стрессом. У них родилась чудная девочка. «Проклятие Морганов», — пробормотал Майкл, держа младенца на руках. На его лице при этом была совершенно блаженная улыбка. «Что ты несешь?» — возмутила я, разглядывая племянницу. «Она прелесть!» Майкл повертел дочь, разглядывая под разными углами. «Она похожа на тебя», — удивленно сказал он. «Не мели ерунды», — засмеялась я, забирая девочку. «Она похожа на тебя и Карен». «Она еще вообще ни на кого не похожа», — заявила Карен. «Отдайте ребенка и езжайте домой». «Она все время меня прогоняет», — пожаловался Майкл. «Они уедут, а ты останешься», — расшифровала свою команду молодая мама. В голосе был смех и легкие оттенки угрозы. Для Майкла. Мы поспешили ретироваться, оставив счастливых родителей одних. «Что за проклятие Морганов?» — спросил на улице Патрик. «Это выдумка Майкла», — отмахнулась я. «Он считает, что у Морганов в браке по мужской линии рождаются только девочки», — пояснил Джейк. «Да? Я не знал». «На нее посмотри», — Джейк кивнул на меня. «Опять я крайняя. Хотя в данном конкретном случае он прав». «В любом случае, у него еще есть возможность проверить эту теорию», — усмехнулась я. «С его талантами? Без вариантов», — в кои-то веки согласился со мной Джейк. Перед нашим отлетом Карен сообщила Майклу, что снова беременна. «Два ребенка в один год? Мощно!» Джейк едва сдерживал улыбку. «Как ты жив до сих пор?» «Карен любит детей», — заявил Майкл, но голос его звучал как-то неуверенно. «Ирландские близнецы», — радостно отреагировал Патрик. «Просто он хочет, чтобы Карен как можно дольше была дома», — снова вступил Джейк. «А если опять девочка?» Майкл шумно выдохнул. «Ладно. Оставьте его». Это все, что сказал Барт. Я давно заметила, что он никогда не участвовал в наших разборках. Никогда не принимал ничью сторону. Даже мою. Предоставляя нам самим выяснять отношения. На мой вопрос «почему?» он спокойно ответил. «Вы через минуту помиритесь, а я останусь крайним. Ну вас, сами разбирайтесь». И он железно придерживался этой линии. Итак, Майкл спешил связаться с Карен. Я потом скажу ему про зонт, чтобы не отвлекался. А мы пошли спать. Честно говоря, капитан был прав. Нервное напряжение было нешуточным. И нам требовался отдых. Капитан связался с Армагеддоном, как только братья Хейворда закончили свою работу с телами. Они очень аккуратно взяли всевозможные пробы и анализы. Провели детальнейшее сканирование всех тел. И с головой погрузились в работу. Мы же вернули тела в их камеры, чтобы не вызывать подозрений и лишних вопросов. Сейчас мы стояли наготове, чтобы при необходимости отвезти Поллокс в безопасную зону. На этот раз появление крейсера было не столь разрушительным. Вот что значит правильный расчет. Не смогла удержаться я от комментария. «Это точно», — согласился Майкл. «Капитан, что теперь?» — спросила я, наблюдая, как крейсер выпускает шаттл к кораблю на первичную разведку. «Здесь мы не нужны. Можем двигаться к следующей цели. Мистер Вульф, мы готовы?» «Да, сэр. Расчеты у вас». Физик перекинул необходимые данные капитану. «Хорошо. Команде занять свои места». Капитан связался с Армагеддоном и предупредил о нашем отходе. «А дальше нам. Вывести корабль на позицию». Перед нами высыпал столбик цифр. Совершив маневр, мы заняли необходимое положение и рванули в гиперпространство. Следующая цель — новый горизонт. Что же за мания была у них на все новое? Мои размышления прервал процесс входа в тоннель гиперпространства. Чтоб его. Я сосредоточилась на руках и командах капитана, который невозмутимо сидел в своем кресле позади нас, контролируя все и всех. Наконец кошмар закончился, и мы перевели корабль в обычный режим. Морган, мистер Флинт дежурят, остальным отдыхать. Капитан покинул мостик впервые с тех пор, как мы вышли из гиперпространства в созвездие Единорога. Вот поэтому он, капитан. Меня восхищали такие люди. Тихо и спокойно выполняющие свою работу, которую на их месте любой другой бы не потянул. А Ричард Белфорд справлялся со своими обязанностями, казалось бы, без малейшего напряжения. Но именно казалось. Я знала, что сейчас он будет спать по крайней мере часов 12, чтобы восстановиться. Я заканчивала записи в бортовом журнале, когда пришел Барт. «Привет». Он коснулся губами моей макушки. «Пойдем перекусим?» «Сейчас». Я дописала последнее предложение и закрыла журнал. «Куда мы летим на этот раз?» — спросил Барт по пути в столовую. «Созвездие Девы. Планетарная система вокруг пульсара. ПСР 1257 плюс 12», — мрачно сказала я. «И что не так?» — Барт насторожился. «Я вводила координаты системы и так, и эдак. Там ничего нет. Пусто. Мы летим в никуда». «Не может быть такого. Что-то там все равно есть». «Барт, я верю телескопам и своим глазам. Там пусто. Звезда уже была пульсаром несколько веков назад. Теперь там, возможно, черная дыра или еще какая-нибудь засада». Я открыла холодильник и, достав нам пару контейнеров с едой, сунула их разогреваться. Барт смиренно принял то, что я сделала выбор вместо него, и вернулся к теме разговора. «А что мистер Вульф говорит? Зная тебя, ты из него уже печень вынула». Барт налил нам кофе и сел за стол. «И не только», — кивнула я и достала еду из печки. «Горячая», — предупредила я и достала вилки. «Он говорит, что осмотримся на месте. Конечно, я понимаю, что они не успели еще дойти до цели. Но где мы можем оказаться?» Я раздраженно сорвала фольгу с контейнера. Аромат лазаньи разлился по столовой. «Люблю, когда ты берешься за дело». Барт с аппетитом приступил к еде. «Все доводишь до конца и до совершенства». «Когда удается». Я расковыряла лазанью на кусочки. «Морган, рейд тяжелый, но, пожалуйста, не позволяй себе расклеиться», — тихо сказал Барт, глядя на меня через стол. «Я не расклеилась. Я в бешенстве. В бешенстве от того, что это безумие вообще пришло кому-то в голову, а его еще и поддержали. Никто не остановил. Такие ресурсы, столько денег. А результат всего этого... Сиэкс и фактически сгоревшие заживо люди. Это просто в голове не укладывается. И никому и ничего за это не будет. Одно я могу пообещать тебе точно. Так или иначе, мы выявим всю структуру. И ответит каждый. Возможно, не перед судом, но ответят все. Ты в это веришь? Безусловно. Ладно, но я все равно злюсь. Твое право, кивнул Барт и добавил. А еда отличная. Еще бы. Пока мы были на Земле, я, чтобы не сойти с ума от открывшейся передо мною бездны человеческой жестокости, решила заняться чем-то реально материальным и сделать что-то во благо. Нашла людей, дала им лабораторию, требования к еде и установила жесткие сроки. Я навещала их так часто, как могла, и почти довела до инфаркта. Но через год мы имели налаженное производство продуктов питания длительного хранения, неплохой ассортимент, и кучу заказов от военного и космического ведомств и частных компаний. Одно предприятие не справлялось. Сэр Энтони, проводив нас, обещал открыть еще пару филиалов. «Еще одна головная боль», — виновато сказала я, прощаясь. «Еще один источник доходов и госзаказов», — улыбнулся мой дядя. «Аккуратно там и звоните. У детей уже висит карта вашего маршрута. Снова будут отмечать, где вы находитесь на данный момент». «Я тоже по ним очень скучаю, дядя». Я подавила вздох. «Я не могу не лететь». «Я знаю. Я не об этом. Звоните, когда будет возможность, не думая о времени». «Хорошо». Неожиданно для себя я крепко обняла его на прощание и села в машину, не оборачиваясь. Я посмотрела на Барта. Он тут же почувствовал мой взгляд. «Что?» — насторожился он. Возьмем отпуск после этой операции. Месяц? — осторожно спросил Барт. Что скажешь про полгода? Я только за, — улыбнулся он. Проведем каникулы с детьми, если отпуск попадет на каникулы, — улыбнулся он. Точно, они же пойдут в школу. За прошедший год Барт решил этот вопрос к явному облегчению сэра Энтони. Облюбованное им поместье было приведено в порядок, были построены и оборудованы спортивные площадки для всех видов игр, бассейн, конюшня и площадка для выездки. Ангары со спортивными машинами, два трека. Классы были оборудованы и оснащены самой совершенной техникой и инвентарем. Словом, было сделано все для полноценного развития детей. Учителя подбирались по самой жесткой системе отбора. Желающих работать в такой школе, к моему удивлению, было предостаточно. «Я бы и сама здесь поучилась», — присвистнула я, стоя посреди залитого солнцем класса. «Да уж», — сэр Энтони был поражен проделанной работой. «Мне сообщили, что первые классы уже укомплектованы. Кто-то хочет перейти с других ступеней обучения. Эти вопросы я уже не успею решить». Барт посмотрел на сэра Энтони. «Я знаю, кому это доверить», — кивнул он. За это время его старшая дочь, София, стала правой рукой Барта. Лихо управлялась с делами и рабочими. Она показала, что она истинная дочь своего отца и может вести не только дом, но и управляться с таким беспокойным хозяйством, без проблем решая все всплывающие вопросы. Будь то вопросы стройки, оборудования или набор кадров. Поэтому руководство школой по умолчанию было за ней. Барт с чистой совестью оставлял свое детище в ее твердых руках. «Пробудем на земле столько, сколько выдержим», — решила я. «То есть недолго», — засмеялся Барт. Я не выдержала и засмеялась следом. «Это точно. Он хорошо меня знает. К концу карантина я уже начинаю смотреть на небо. Это сильнее меня. Эту жажду не утолить. И не перебить даже таким вот рейдом». «Над чем смеемся?» Майкл появился в столовой и сразу встал у холодильника. «Морган, с тобой одни проблемы. Раньше сунул руку не глядя, взял бурду и давишься. А сейчас стоишь и выбираешь, что ты хочешь. Тебе не угодить». «Возьми лазанью», — сказал ему Барт. «Лазанью». Майкл задумался. «Хорошо, пусть будет лазанья». Он сунул еду разогреваться и повернулся к нам. «Так чего смеялись?» «Морган хочет в отпуск после этого рейда». «На пару часов? Я с тобой». Он был полон энтузиазма. «По-моему, он ближе к истине», — усмехнулся Барт. «А ты ей сколько дал?» — спросил Майкл, водружаясь за стол с кофе и едой. «Пару недель, не больше». «Это ты загнул». «Ну, знаешь, с учетом детей...» «А, ну да, материнские инстинкты, все такое». «Пару недель протянет», — согласно кивнул мой брат. «Вот спелись», — улыбнулась я, чувствуя, как узел, в который было стянуто все внутри с самого начала этого рейда, наконец начал ослабевать. «Мы да, мы спелись», — закивал Майкл, жуя свой завтрак. «Морган, вкусно». «Не говори с набитым ртом», — машинально сказала я ему, словно ребенку, и тут уж засмеялись все. «Кстати, там тебе подарок в ангаре Кастора», — вспомнила я. «Что там?» Майкл отпил кофе, реально жмурясь от удовольствия. «Корот», — только и сказала я. Глаза Майкла расширились. Он одним махом заглотнул остатки еды, и его сдуло с места. «Все, мы его потеряли», — усмехнулся Барт. «На какое-то время», — кивнула я. Мы не спеша допили кофе, отдежурили смену и пошли спать. Лететь нам было долго, поэтому, чтобы не расслабляться, все свободное время мы посвящали тренировкам. Мне пришлось фактически отдирать Майкла от его новой игрушки, зонда, который мы ему достали. Иосиф взялся за нас не на шутку. «Распустились совсем. Ты куда смотрел?» «Это уже Барту». «Сейнфилд, где твоя реакция?» «Морган, обеими руками работай». «Да чтоб вас обоих. Полгода на вас убил. И что теперь?» «Теперь мы в ауте». Я думала, что Барт нас гонял. Ничего подобного. Джейкоб довольно ухмылялся, глядя на нас. У меня не было сил даже на какое-то подобие раздражения. «Ничего. Когда-нибудь». Кулак Майкла прилетел мне в челюсть. «Да чтоб тебя». Я дождалась, пока погаснет вспыхнувший фейерверк, улучила момент и врезала ему в ответ. Он охнул и осел. «А вот так». Взял манеру по лицу бить. Что-то он там долго. Я нагнулась к нему. «Майкл, ты мне нос сломала». Майкл поднялся, пытаясь зажать нос рукой. «Прости». Я схватила полотенце и отдала ему. Майкл кивнул, перехватил руки, зажав нос полотенцем, и поплелся в медотсек. Я расстроилась. «Сам виноват, не закрылся», — сказал Осип. «И ты тоже не закрыла лицо. Джейк, давай еще полчаса». «С ней не буду», — замотал головой Джейкоб. «На ковер», — холодно велел Осип. «Ладно». Джейк послушно вышел и встал передо мной. «Бой!» Иосиф махнул рукой и отступил. «Не сдерживай себя», — уронила я. «И зря. Я вспомнила все, что умела, и даже, кажется, не умела. Я вертелась, как уш на сковородке, уклоняясь, ныряя под руку, обходя захваты и нанося удары. Сначала Джейк боролся в полсилы, но потом распалился и всерьез пытался мне накостылять. Пару раз он довольно ощутимо меня достал, но это лишь добавило масла в огонь. Он был везде, молниеносно реагируя и работая обеими руками. К концу боя мы уже буквально висели друг на друге от усталости, но продолжали лупить друг друга по бокам. «Брейк! Разошлись!» Иосиф растащил нас. Барт тут же дал мне воды и полотенце. «Молодец!» — шепнул он. «Да?» Глаз заплыл, и я повернула голову так, чтобы его видеть. «Давай-ка к доку. Похоже, без него не обойтись». «Хорошо». Я отправилась к Генри Хейворду, представляя себе его лицо, когда он меня увидит. «Фрэнсис, ради всего святого. Один со сломанным носом, вторая. О чем вы только думаете?» Я села на стол. «Лучше ляг». Генри достал стерильный набор. «Надо чиркнуть», — сказал он мне. «Чиркай», — кивнула я. «Как Майкл?» «Жить будет. Это ты его так?» «Ага». Я слегка поплыла от обезболивающего. «А тебя кто?» «Джейкоб». «Барт там?» «Конечно». «Значит, сейчас еще один брат придет». «Что ты имеешь в виду?» «Не поняла я». «Заметил определенную закономерность», — усмехнулся Генри. «Когда тебе прилетает, у меня появляется пациент. Думаю, подбитый глаз нынче стоит одного ребра». «Не меньше», — согласилась я. «Но не сегодня. Завтра точно». «А почему сама не справилась?» Генри ловко орудовал инструментами. «Справилась, но я по лицу не доставала. У него защита такая». «Ай!» «Тебе бы у него поучиться, чтобы лицо не разбивали так». «Все. Завтра сидеть на скамейке. Никаких тренировок». «Слушаюсь». Я сползла со стола. «Это от головной боли. Сотрясения нет, но болеть будет». «Спасибо». Я сжала порошок в руке и направилась к себе. В голове начало стучать, поэтому я выпила порошок и погрузилась в сон. На смене я была минута в минуту. Майкл засмеялся, увидев меня. Я засмеялась в ответ. «Вот семейка», — покачал головой Барт. «Красавцы. Одинакового цвета. Наши лица и впрямь были весьма живописны». Я приняла смену и отпустила Майкла спать. Заполнив журнал, я вернулась к изучению созвездия Девы. Особенно привлекала меня цепочка Маркаряна, состоявшая из 8 галактик. Она выделялась на небе, проходя через центр скопления почти 1500 галактик. Вот где стоило бы задержаться. От обилия чудес в этом секторе, пространство, аж дух захватывало. Но после каждого погружения в очередную галактику меня снова возвращало к вопросу «Куда мы летим?». Мистер Вульф напомнил и популярно объяснил мне, что мы летим не к самому пульсару, а к месту наиболее вероятного нахождения корабля «Новый горизонт». А это совсем не одно и то же, так как корабль в любом случае еще не достиг цели, а находится где-то на полпути. Вот в районе этого полпути мы его и будем искать. Чтобы я отстала, он дал мне координаты возможного нахождения корабля. Неизвестность выматывала, и снова появилось это странное ощущение какого-то предчувствия внутри. Там все будет непросто. На следующий день, поскольку мы были временно отстраненными, тренировались Барт и Джейк. Мы с Майклом заняли места в первом ряду. Иосиф сел с нами. Бойцы сошлись в бою. «Битва гладиаторов», — усмехнулся Майкл и сморщился от боли. «Смотрите, как они работают», — сказал нам Иосиф. «Вам попадает потому, что ты вообще вечно где-то витаешь». Это он мне. «А ты не ждешь, что тебе от нее может прилететь». Барт был холодно-методичен, с абсолютным спокойствием. Он держал дистанцию, не давая Джейку приблизиться. но сам легко молниеносно приближался, наносил удар и вновь уходил в безопасную зону. Два мощных удара по корпусу и один ох от Джейка. «Готов», — констатировал Майкл. «Ребро», — кивнул Иосиф и встал. «К доку, быстро», — велел он Джейку. Барт пожал моему побитому брату руку. Они обнялись, и тот ушел, даже не посмотрев в нашу сторону. «Ты не устал?» — спросил Иосиф. Барт улыбнулся. «Нет». Я любила смотреть на их поединки. Два профи с одинаковой школой, хотя, безусловно, у каждого было что-то свое. Периодически доносилось. «А вот это хорошо. Покажешь потом?» «Обязательно». Бой закончился. Они поклонились друг другу, обнялись, и Барт подошел к нам. «Ну, инвалиды, прохлаждаетесь?» Я дала ему воду. «Прохлаждаемся», — кивнул Майкл, расплывшись в довольной улыбке. «Семейка». Барт засмеялся и покачал головой. «Когда оправитесь, ты будешь тренироваться со мной», — сказал он Майклу. «А ты с Джейком, под присмотром Иосифа». «Зачем нам это? Нам это вообще не пригодится. У нас все бои воздушные, или их вообще нет?» — возмутилась я. «На «Мираже» тебе это пригодилось, пусть и для другого, но все же. И потом, надо меняться партнерами». Он кивнул на Майка. «Ты его уже изучила и даже не напрягаешься. С Джейком придешь в тонус, как вчера». Взгляд Барта скользнул по моему лицу. «Никогда не знаешь, что нас ждет. Лучше быть готовыми и держать себя в форме». Словом, так мы и коротали свободное время. На ковре, пытаясь побить друг друга. Наконец мы прибыли к месту назначения, и капитан вывел нас из гиперпространства. «Мистер Вульф», — капитан посмотрел на физика. «Перед нами не было ничего. А должен был быть корабль. В идеале. Я подниму телескоп и осмотрюсь». Мистер Вульф не проявлял признаков беспокойства. Нам оставалось только ждать. Неприятное ощущение внутри усиливалось. «Морган, не действуй на нервы», — тихо сказал Майкл. Я посмотрела на руку и бросила жетоны. Надо как-то избавляться от этой привычки. «Может, вывести пару телескопов в пространство?» — спросила я. «Мистер Вульф осмотрится и все решит. Всем отдыхать. Я дежурю». Как всегда, когда мы приходим на место, капитан берет все дежурства на себя. Ричард Белфорд собрал нас через 8 часов. «Надеюсь, вы отдохнули», — сказал он и посмотрел на физика. «Мистер Вульф?» «В паре часов отсюда есть небольшая планетарная система. В рубке привычно повисло голографическое изображение. Две планеты. Вторая ледяная, первая располагается ближе к светилу. Первичный осмотр дает основание полагать наличие атмосферы». «Мистер Вульф», — мягко сказал капитан. «Сигнал корабля исходит оттуда». Теперь наши взгляды были просто прикованы к маленькому шарику на довольно удаленной орбите. Там точно не жарко. Период обращения, ось наклона, состав атмосферы предполагает наличие кислорода и воды, пусть и в застывшем виде. Все это прошло мимо меня. Они высадились на планету. Пусть и не там, куда летели, но они нашли. Неужели у них получилось, и весь этот дикий план колонизации был реализован? Где мы вообще находимся? Я оглядела близлежащее пространство и, не увидев ничего знакомого, снова воззрилась на планету. Мне еще предстоит установить принадлежность звезды к известным созвездиям. Не могу найти это светило ни в одном каталоге. Пробился в мое сознание голос мистера Вульфа. Значит, ни я одна не знаю, где мы находимся. Но можно начинать работать, пока я собираю остальную информацию. «По местам», — скомандовал капитан. «Подойдем ближе. Зависнем на орбите и дальше по протоколу». «Мы нашли что-то новое?» — успела спросить я, имея в виду маленькую солнечную систему. «Возможно». Капитан, как всегда, был невероятно терпелив. «А теперь займите свое место». «Да, сэр». Мы без проблем подошли к планете и встали на ближнюю орбиту. «У нее луна!» — воскликнула я. «Две». Майкл показал на едва виднеющийся месяц из-за первой луны. «Какая-то невзрачная планета». Мы шли по орбите, принимая снимки с телескопа Поллукса. Ни воды, ни зелени, даже на экваторе. Я разглядывала совершенно фантастические пейзажи, появляющиеся на экранах в рубке. Стылая каменистая поверхность. Снега нет, но местами видно зеркало льда. Недостаток света и тепла от самого Солнца из-за сильной удаленности планеты и скудное тепло от ядра обуславливали совершенно дикий пейзаж. Еще одна темная планета. Кислорода очень мало, воздух разрежен, как на высокогорье. Майкл следил за данными на экране. «Где корабль?» — задал он мой вопрос. «Вот», — капитан указал на очередной снимок. «Мы смотрели на корабль. Точнее, на его остов, сильно потрепанный и пробитый в паре мест. Очевидно, что пробоины появились уже здесь. С корабля, судя по всему, было снято все, вплоть до солнечных батарей. Все, что хоть как-то могло пригодиться». «Где люди?» Барт нетерпеливо изучал снимки. «Не вижу ничего, что выбивалось бы из пейзажа». «И не увидишь». Я увеличила один из снимков. «Они в пещерах. Вот вывод вентиляции». Барт присмотрелся. «Похоже на то». «Идите на шаттле и пускайте птиц. После того, как соберем всю информацию, спустимся», — принял решение капитан. «Да, сэр». Мы полетели с Майклом. Вид планеты завораживал. «Я даже не понимаю, это день или ночь», — сказала я, разглядывая поверхность новой планеты. Сильный шквалистый ветер. Я с усилием удерживала шаттл на курсе. Майкл запускал птиц. «Сильный не то слово», — отозвался он. «Не знаю, что здесь сейчас. Я прослушал, какой тут период обращения. Но, судя по удаленности от Солнца, разница между днем и ночью небольшая». «Готово!» — Майкл выпустил последнюю птицу. «Все, покрыли весь квадрат», — доложила я. «Идем домой». «Принято, Кастор. Ждем». Мы прошли сквозь довольно плотную атмосферу и вернулись на корабль. Снимки с птиц уже вовсю поступали на экраны в рубке. Вся команда тщательно изучала каждое изображение. Ни одно новое наблюдение не оставалось без внимания. Несколько выходов. Джейк быстро скользнул рукой по изображению. У него зоркий глаз. Еще здесь, с другой стороны гряды. Но вот этими явно давно не пользовались. Они завалены камнями. Обвалы в горах были явлением частым. Сейчас на наших глазах произошло целых 3 камнепада. Суровая планета. Барт разглядывал двери и выходы шахт. Коррозия. Этот воздуховод не функционирует. Какое-то запустение. Это было самым верным словом. Запустение. «Вряд ли они живы», — озвучила я, наконец, мысль, которая не давала мне покоя. «Птицы сканируют шахты. У нас есть план». Капитан смотрел на возникающую на наших глазах схему, на которой появлялись и достраивались новые сектора, переходы и выходы наружу. «Какая-то активность фиксируется?» — тихо спросил Барт. «Что-то есть». «Вот». Патрик ткнул рукой в голограмму. «Так». В шахтах кислород есть, но с примесями. Аммиак, метан. Где-то есть утечка из недр. Почему они ее не закрыли? Ричард Белфорд задумчиво смотрел на завершенную схему. Они освоили довольно большую площадь. Мы тоже блуждали взглядом по голограмме. Капитан был прав. Распотрошив корабль, они обеспечили себе тепло и герметичность освоенных пещер. У них было все для того, чтобы перекрыть поступление нежелательных газов. Что это было? Взгляд Патрика был прикован к экрану с видеотрансляцией. «Что? Где?» Мы повернулись к экрану. «Вот», — Патрик указал на мелькнувшую тень. «Чтоб меня!» Майкл подался вперед. «Это животное». Джейкоб, не отрываясь, смотрел на экран. «Чуть больше крысы. Возможно, они привезли их с собой». На борту каждого корабля был определенный набор подопытных животных. От земноводных до кроликов. Включая мышей и крыс. «И людей», — додумала я, и меня передернуло помимо воли. «Так, идем на планету. 2 шаттлами. Полная амуниция. Кастор, Морган, мистер Флинт, Джейкоб, Макс Хейвард. Джуниор, Майкл, Ричард, Иосиф, Генри Хейвард. Морган, этот вход». Капитан указал рукой на схему. «Майкл, этот. Быть предельно внимательными». Вооружиться с учетом того, что там большая концентрация взрывоопасного газа. Реакторы корабля лучат, несмотря на защиту в скафандрах, эти сектора лучше обойти стороной. Капитан обозначил местоположение реакторов. «Да, капитан», — отозвались мы. Патрик заметно скис. «Патрик, управление птицами, следите за всей поступившей информацией. Будешь их глазами и ушами». Капитан кивнул на место рядом с собой. Патрик просиял в ответ и торжественно занял место справа от капитана. Обожаю этого парня. Он не разучился радоваться таким мелочам. Но это для меня мелочи, а для него... Я благодарно кивнула капитану, и мы направились в ангары. Собирались не спеша. Мы тщательно проверяли все. Запасы дыхательной смеси в баллонах, все необходимое для экстренной помощи, датчики радиации, плюсом к информации из птиц, они, конечно, тоже замеряют, но общий фон, а нам будут необходимы замеры в определенных зонах и весь возможный арсенал холодного оружия. Джейк бросил мне армейский нож в чехле. «Возьми этот, легкий и хорошо сбалансирован. Я должна была остаться в шаттле, но спасибо, конечно». Я машинально достала нож из чехла. Клинок был странным. «Не вздумай проверить лезвие», — предупредил Джейк. «Что это за материал?» Мой палец скользил по гладкой поверхности. «Что-то знакомое. Что-то до боли знакомое». «Дерево», — усмехнулся Джейкоб. «Очень крепкое дерево. Если там газ, малейшая искра и пфф...» Джейк изобразил руками взрыв. «Точно. Ничего воспламеняющего». Металл, чиркнув по камню, может вызвать искру. Я кивнула в знак благодарности и прибрала нож. «Док, умеете с этим обращаться?» Джейкоб с сомнением посмотрел на Макса Хейварда, который разглядывал богатый арсенал на столе. «Ну?» «Не отходите от меня», — велел Джейк и продолжил экипироваться. «Хорошо», — пробормотал Макс и неуверенно пристегнул к себе один из ножей. Он тщательно ревизовал два ящика с медикаментами, что-то добавляя, что-то выбрасывая. Наконец, удовлетворенно кивнув, он встал. «Все, я готов. Несите все в шаттл, доктор». Барт оглядел все, что приготовили они. «Так, парни, понесли все». Я тоже прихватила часть груза и поднялась на борт. Пока они грузились, я протестировала и прогрела системы. Разместив груз, мы приступили к очередной длительной и мучительной процедуре. Надо было влезть в скафандры. С новыми скафандрами, которыми обеспечил нас Майкл, сделать это быстро было просто невозможно. При первой же возможности надо будет поблагодарить его за это. Ничего нельзя поручить. С трудом втиснувшись с посторонней помощью в скафандры, мы поняли одно. Теперь мы утратили процентов 40 подвижности и скорости самого движения. «Чтоб тебя, Майкл! Должен был сделать такую малость!» Но времени на эмоции не было, и пришлось довольствоваться тем, что мы имели. Группа заняла свои места на борту, Барт сел рядом со мной, и капитан выпустил нас с Полукса. «Это не гонка. Будьте предельно собраны и внимательны», — велел он нам напоследок. «Да, капитан», — только и оставалось сказать мне. Я увидела шаттл Майкла. Мы одновременно вошли в атмосферу, и над поверхностью планеты разошлись по своим квадратам. Я аккуратно посадила шаттл на относительно ровную площадку недалеко от нужного нам входа. «Расставь сигнальные огни и закройся», — велел мне Барт, и они покинули шаттл. Пока они распределяли груз, я расставила сигналки и вернулась на борт еще до их ухода. Задраив шаттл изнутри, я испытала что-то близкое к облегчению. Все время, пока я находилась снаружи, я чувствовала, как волосы шевелятся у меня на затылке. Настолько враждебен был окружающий нас мир. Заняв свое место, я активировала принимающие экраны птиц и наладила связь с Полуксом. Команда подошла к двери. Коррозия. Ее давно не открывали. Придется повозиться. Жидкий азот сделал свое дело, и парни вошли внутрь. Темно. Включив мощные фонари на шлемах, наша маленькая разведывательная группа медленно двинулась вперед, оставляя реактор позади. Первое помещение. Лаборатория. Все в запустении. Битые колбы. Пустые клетки. Джейкоб прав. Возможно, это расплодились завезенные животные. Барт тщательно осматривался вокруг. Здесь давно никого не было. Они вышли в коридор и направились к следующей двери. Похоже на палату. Джейкоб отодвинул ширму. Родильный стол. Чтоб меня. Они совсем спятили? В голосе хорошо различимое отвращение. Он медленно двигался дальше. «Камеры для новорожденных детей. Как они называются?» «Неважно. Здесь тоже давно никого не было». Джейк огляделся вокруг. Луч его фонаря выхватывал из темноты разные объекты. «Морган, что видишь на других экранах?» «Птицы в комнаты не попадают. При сканировании слабая активность, метрах в 20 от вас. Я не могу сказать точно, что это. Идите осторожно». «Хорошо». Джейк первым покинул больничное помещение. За следующей дверью был жилой отсек. 4 кровати, расположенные ярусно, стол, шкаф. В шкафу какое-то ветхое тряпье, которое рассыпалось в руках. Барт невнятно выругался и машинально отряхнул руки. Дальше была кухня, совмещенная со столовой. Металлические миски и кастрюли валялись на полу. Шкафы и холодильник стояли пустые нараспашку. Джейк оглядел печи, ничего не касаясь. Здесь давно не готовили. Оглядевшись еще раз, все вышли в коридор. «Движение впереди, в 10 метрах», — определив расстояние, предупредила я. Парни выхватили ножи, док оказался в глубоком тылу. «Медленно и бесшумно», — тихо сказала я, следя за их продвижением. «За поворотом. Сейчас». Какая-то тень метнулась вглубь тоннеля с диким визгом. «Твою мать!» Я подскочила от неожиданности. «Морган, кончай орать в уши!» Джейк потряс головой. «Что это было? Ты успела рассмотреть?» «Нет, но я работаю с изображением». Я действительно вывела запись на один из экранов и пыталась максимально приблизить и почистить кадр с изображением. «Мне надо 5 минут». «Где оно сейчас?» — спросил Барт. Я тщательно изучила экраны. «Вне поля зрения птиц». «Ладно, очищай картинку и следи за коридорами». Барт дал знак двигаться вперед. «Хорошо». Я поручила дело очистки компьютеру, сама повернулась к экранам, управляя птицами и изучая данные, которые высыпали на экран. «В этой зоне радиация выше нормы», — сообщила я. Барт достал счетчик. У меня в ушах защелкало. Взглянув на цифры, Барт что-то пробормотал и показал данные Максу Хейварду. Тот тоже делал свои замеры и собирал различные пробы. «Это что, детская?» Барт огляделся, и я увидела мелькнувшие в луче света маленькие кроватки. «Зашибись!» Я потерла лоб и потянулась за водой. Что-то мелькнуло на периферии поля зрения. Я даже не успела ничего сообразить. В следующий миг мой нож летит по траектории движения. До меня доносится визг, и я вижу кровь. «Морган, что это было?» Барт замер на месте, подняв руку. Все настороженно смотрят на него. Я сползла с кресла и осторожно подошла на безопасное расстояние к существу. «Какая-то тварь», — сказала я, пытаясь понять, что передо мной. «Большая?» Барт едва сдерживался, чтобы не броситься ко мне. «Нет, идите дальше, все под контролем». Я смотрела на страшные и острые зубы, торчащие из пасти. «Видимо, залезла, пока мы разгружались. Справитесь несколько минут без меня. Я обойду шаттл. У них такие зубы, что если они что-то перегрызут...» «Принято. Иди». Барт вроде бы немного успокоился. «Нож возьми», — сказал Джейк. «Без тебя разберусь», — огрызнулась я, соображая, во что сунуть еще живую тварь. Нож пригвоздил ее к полу. «Ничего себе дерево». Я машинально сообразила, что на этом участке под панелями нет ни проводки и никаких труб. У дока был большой пластиковый контейнер с крышкой на защелках. Я порылась в его запасах и с облегчением извлекла искомое. Аккуратно вынув нож из пола, но не из твари, я поднесла ее к краю контейнера и стряхнула свой трофей внутрь, захлопнув крышку. Животное бросилось на стенку и без сил упало на пол, продолжая терять кровь. Я брезгливо протерла нож тряпкой и выбросила ее в утилизатор. Мне предстояло осмотреть шаттл. Я в скафандре. Черт. И все же я осмотрела его весь. Проверила все закоулки и укромные места, все воздуховоды и пустоты, добавив еще пару тушек к первой, и, обойдя все еще раз, я вернулась за пульт. «Все, парни, я с вами», — сказала я по радио. «Сколько их было?» — спросил Барт. 3 с первой вместе, отвратительные твари. Мы тут видели парочку, похожие на крыс». Джейк повернулся, осветив темный грот. «Какого?» Он пошел вглубь. «Джейк, помедленнее», — осадил его Барт, но разглядел то же, что увидел Джейкоб. «Морган, ты видишь это?» Я почти припала к экрану. «Это... кости?» — спросила я, разглядывая картинку в пляшущем свете фонаря. «Кости». Джейк остановился, к нему подошли остальные. «Здесь кто-то ел? Вот этих?» Барт присел на корточки, все так же ничего не касаясь, он давал мне рассмотреть и снять все, что видел сам. Следы зубов на костях. Их обгладывали. Барт встал, в его руке сверкнул нож. «Фрэнсис, что видишь?» Я внимательно осмотрела коридоры, направляя птиц. 10 метров от вас, дальше по коридору, не могу разглядеть. Что с картинкой? Я перевела взгляд на компьютер. Еще пару минут, подождите. Барт и Джейк обошли грот. Док пока собирает образцы, отозвался Джейк. Говорит, что кости от разных видов. Господи, прости, пробормотала я. И не говори, согласился Барт. Нет, я не знала, что сказать. Я смотрела на картинку на экране компьютера. «Матерь Божья!» — прошептала я. «Морган, тебя не слышно!» «Фрэнсис!» «Фрэн!» Барт настороженно прислушивался ко всему, что улавливал его наушник. «Барт, передаю изображение на планшет», — только и смогла сказать я. Безусловно, это был человек. Безумно уродливый, но человек. Лысая, сплюснутая в области висков голова, низкий лоб, глубоко посаженные, явно адаптированные к кромешной темноте пещеры глаза. Плоский нос, осклабленный рот с сильно развитыми клыками, тонкая короткая шея, бочкообразная грудная клетка с явно раздутыми легкими, длинные руки, короткие полусогнутые ноги. «Господи, что это?» — раздалось у меня в ушах. Меня замутило, и я помчалась в туалет. Едва отдышавшись, я умылась и вернулась назад, не глядя, выключив компьютер и убрав жуткую картину, которая и так навечно отпечаталась у меня в мозгу. Парни пришли в себя от увиденного. Переслали картинку группе Майкла. «Морган, что в коридорах?» — терпеливо спросил Барт. «По-прежнему в 10 метрах от вас. Я настроила одну из птиц на параметры человеческого тела. Учащенное сердцебиение, дыхание тяжелое, прерывистое. У него длинные руки. Осторожно». Я смотрела, как группа движется по коридору. «Притушите свет, он привык к темноте». Я видела, как они прикрутили фонари, оставив рассеянное свечение. «Сейчас. Перед вами». «Есть. Не кричи», — тихо сказал Барт. Они втроем встали перед существом в углу. Язык не поворачивался называть его человеком. Оно не убегало, переводя взгляд с одного на другого. «Макс, пересылаю тебе его данные. Я отправила доктору все, что мне пришло от птицы. У нас только анализов нет». «Спасибо», — отозвался Макс. Существо нерешительно двинулось по коридору, оглядываясь и останавливаясь, чтобы убедиться, что пришельцы следуют за ним. «Плохо дело», — сказал Макс. «Что такое?» — спросила я, как завороженная, следя за происходящим. «Похоже, он умирает. Правда, мне не на что опереться. Я не знаю его метаболизм. Они вошли в неосвоенную часть пещеры. Здесь не было никакого оснащения. Существо проковыляло в дальнюю часть пещеры, где у стены лежала непонятная груда. Барт осторожно подошел ближе. «Здесь два тела», — сказал он. Существо устроилось под бок одного из тел. «Его родители?» — спросила я севшим голосом. «Похоже». Барт присел на корточки возле несчастного. Он тяжело дышал. Даже я слышала хрипы, вырывающиеся у него из груди, с каждым вдохом и выдохом. Барт коснулся его влажного лба. Он открыл глаза, и в них была такая боль, что я застыла. «Он умирает», — тихо повторил Макс, присев рядом и следя за жизненными показателями. Барт решительно расстегнул перчатку скафандра. «Барт! Морган!» Он снял перчатку и вложил свою руку в грязную ладонь существа. Его пальцы слабо сжали теплую ладонь пришельца. Барт открыл стекло скафандра, и несчастный жадно вгляделся в лицо человека. Что-то мелькнуло в его глазах, словно остатки разума озарило давно утраченным воспоминанием. Рот дернулся в жуткой счастливой улыбке, и глаза его закрылись. Последний хрип вырвался из его груди, и слабые бледные пальцы выпустили ладонь. Барт сидел, не шевелясь. Все молчали. «Барт, газ!» — прошептала я, глотая слезы. Он медленно опустил стекло скафандра и встал. «Еще активность есть?» — хрипло спросил он. Я с бешеной скоростью пробежала пальцами по клавиатуре, запрашивая птиц по заданным параметрам. «Нет», — ответила я. «Оставим его здесь», — сказал Барт, и никто не посмел возразить. Он медленно опустил стекло скафандра и встал. «Еще активность есть?» — хрипло спросил он. Я с бешеной скоростью пробежала пальцами по клавиатуре, запрашивая птиц по заданным параметрам. «Нет», — ответила я. «Оставим его здесь», — сказал Барт, и никто не посмел возразить. «Надо накрыть». Джейк нагнулся и поднял камень. За полчаса они погребли под камнями всю семью. «Мы должны закончить осмотр», — тихо сказал Джейк, когда они, не сговариваясь, замерли возле свежей могилы в минуте молчания. «Да». Барт включил фонарь на полный и направился назад, в те помещения, которые они пропустили, следуя за последним выжившим в этом аду. Они нашли остальных. Тела просто складывали друг на друга. Возраст не установить. Они все были объедены крысами или им подобным мутантами. Их кости были сильно искривлены и деформированы. Это было очевидно даже для меня. Макс делал снимки, брал пробы и хранил мрачное молчание. Говорить не хотелось. Выйдя в коридор, Барт сверился с картой. «Морган, мы закончили. Возвращаемся». «Принято. Жду». Я откинулась на спинку кресла. «Черт, я еще не скоро отойду от этого». Я потерла глаза. Я знала, что будет тяжело, но чтобы настолько... Надо взять себя в руки. К возвращению парней мне удалось справиться с собой. «Где твои трофеи?» — сразу спросил Барт. Я кивнула на контейнер. «Жуть какая». Джейк поднял контейнер и внимательно осмотрел животных. «Это ножом?» Он с сомнением взглянул на меня. Я кивнула. «Ничего себе! С их скоростью!» «Надо бы еще раз все осмотреть», — сказала я, «чтобы на Поллукс ничего не притащить». Мы еще раз облазили весь корабль, проверяя провода и все выходы систем. «Похоже, ты нашла всех». Барт выбрался из машинного отделения. «На Поллуксе поставим его в карантин. Поехали домой». «Поехали», — эхом отозвалась я и отправилась в рубку. «Всем занять свои места и пристегнуться», — скомандовала я. Джейк и Макс легли на койки и пристегнулись. «Отлично». Я запустила и продула системы. Что-то вылетело из турбины. Я погоняла все несколько минут. Все работало как часы. «Полетели». Шаттл оторвался от поверхности мрачной планеты. Набрав высоту, я направилась прямо к Поллуксу. Прорвавшись сквозь атмосферу, я перевела шаттл в обычный режим и связалась с Майклом. «Мы тоже взлетаем», — отозвался тот. «Продуй системы, у нас были гости», — сказала я. «У нас тоже. Таких красавцев везу». «Живых?» — с ужасом спросила я. «Я что, спятил тащить такое на Поллукс? Я еще домой хочу попасть». «Нет, дохлые». «По прибытии поставь шаттл в карантин», — сказала я без тени улыбки. «Хорошо. Морган, у вас там все в порядке? Ну и жуть вы нам прислали». Я посмотрела на Барта. Тот покачал головой. «В порядке. До встречи на Поллуксе». Я отключила радио. Хотелось побыть в тишине. Я протянула руку и сжала ладонь Барта. Он благодарно сжал мои пальцы в ответ. У него был взгляд раненого животного. Он тоже не скоро оправится. По прибытии на корабль мы поставили шаттл в ангаре в режим карантина. Все открыли, продули и промыли все системы, а мыли шаттл снаружи, как полагается, при выходе из радиоактивной зоны. Покинув ангар, полностью выкачали из него кислород и отключили тепло. Пройдя самую тщательную санобработку, мы пришли на мостик. Капитан пригласил нас в переговорную, где мы и расположились в ожидании группы Майкла. Патрик смотрел на нас круглыми глазами. Конечно, они видели все. Им поступала съемка от обеих групп. Я видела, что мой брат все порывается что-то спросить, но я покачала головой. Говорить не было сил. Хотелось выйти. Хотелось своими руками порвать того, кто обрек людей на такое существование и на такую смерть. Прибыл Майкл со своей группой. «Шаттл обработали?» — мрачно спросила я. «Все по протоколу». Майкл пристально вглядывался в мое лицо. «Морган, что стряслось?» Я хотела сказать «ничего», но мои губы задрожали, И я, отведя взгляд, закрыла рот рукой. «Барт? Джейк?» «Потерпи, Майкл», — тихо сказал Джейк. Иосиф пристально смотрел на Барта. Пришел мистер Вульф. Капитан обвел взглядом команду Полукса и включил видеозапись нашей группы. К концу Патрик уткнулся лицом в ладони, его плечи подрагивали. Я обняла младшего брата, и он крепко вжался в меня, словно хотел убежать от всего этого. Я смотрела сухими глазами поверх его макушки на Барта и остальных. Я проревелась на шаттле. Отключила рацию на 5 минут и проревелась так, как, пожалуй, никогда в жизни не ревела. Барт сидел, сцепив руки в замок. «Господи!» — прошептал Майкл и перевел взгляд на нас. Капитан остановил запись на моменте, когда группа двинулась к шаттлу. «Мистер Вульф, я могу быть уверен, что координаты этой системы никогда не появятся ни в одном каталоге?» — сухо спросил капитан ошарашенного физика. «Да, сэр». Он снял и начал вытирать влажные очки. «Вы уничтожили все маяки?» — спросил капитан нашу группу. «Да, сэр», — отозвался Барт. «Надо уничтожить остов корабля», — сказал капитан. «Я отбомблю его с черной смерти», — поднял голову едва успокоившийся Патрик. «Уничтожишь все видимые входы, вентиляционные шахты и реакторы». «Слушаюсь, сэр», — Патрик вскочил. Майкл поднялся следом. «Я с тобой. Сходим двойкой, чтобы дважды не летать». Капитан кивнул, и они вышли. Джордж вышел с ними, чтобы снарядить и выпустить их с корабля. «Записи в бортовом журнале уничтожить», — продолжил капитан. «Копию снять для досье на корпорацию?» — спросила я. «Безусловно. Продублировать все материалы и разослать по закрытым каналам контактным лицам». Капитан сохранял удивительное хладнокровие. Барт кивнул. Это было задание ему. Документы следовало отправить сэру Энтони и сэру Финли. «Армагеддону сообщу, что мы ничего не нашли». Капитан обвел нас взглядом, и все кивнули. «Сделать в бортовом журнале соответствующую запись». Капитан посмотрел на меня. «Да, сэр. Капитан в предполагаемых координатах не обнаружен. Визуальный и радиопоиск оказались безрезультатны. Корабль «Новый горизонт» считать без вести пропавшим». Озвучила я текст будущей записи. «Все верно. Идите». Я покинула зал для совещаний. Предстояло скопировать, а затем зачистить все аудио и видеозаписи из рубки. Барт нагнал меня в коридоре и обнял. Я уткнулась в него и сказала тихо. На секунду я испугалась, что он прокусит тебе руку. «Я тоже», — услышала я. Но в какой-то момент я понял, что это всего лишь напуганный ребенок. Я чуть отстранилась и посмотрела на него, ожидая пояснений. «Док не уверен, но думает, что ему было 8 лет», — глухо сказал Барт. «Ой, Господи!» Меня снова перехватило дыхание. «Хорошо, что с ним был ты». «Док велел мне прийти в медотсек, надо почиститься». Я надышался газом. Он смотрел мне в глаза и приглаживал мои волосы, машинально стараясь меня успокоить. «Я полежу у него, а Иосиф поможет тебе с системой, хорошо?» Работы предстояло много. «Хорошо», — кивнула я. «Я отлежусь у Дока и приду к тебе. Ты к тому времени успокоишься, и мы позвоним детям. Ладно?» — с тихим отчаянием спросил он. «Обязательно», — кивнула я. «А если они спят, посмотрим на них спящих». Барт остановился и крепко обнял меня. «Спасибо, что вывела меня из ступора», — сказал он тихо. «Я там просто застыл». Я снова уткнулась в него. «Это тебе спасибо». Мы постояли так 5 минут и разошлись. Иосиф возник в рубке сразу за мной, безмолвно сел в капитанское кресло и вошел в систему корабля, предоставив мне возможность отредактировать записи бортового журнала. Через обзорный экран мы могли видеть 2 ядерных гриба над темной планетой. Это Майкл и Патрик рванули реакторы. К своему удивлению, я ничего не почувствовала. «Мистер Вульф, у нас есть координаты?» Голос капитана звучал буднично спокойно. «Да, сэр». Физик перебросил координаты капитану на экран. «Всем занять свои места, приготовиться к маневру. Мы давно были на своих местах. Всем не терпелось убраться отсюда. От еще одного темного и зловещего мира». Капитан бросил последний взгляд на погруженную во мрак планету, и посыпались дежурные команды. Мы совершили маневр, вышли на позицию и вошли в гиперпространство. Первая смена была наша с Бартом. После заполнения журнала и всех штатных проверок систем я, прихватив портативный пульт, пошла выпить кофе. В столовой я увидела Генри Хейварда. «Привет», — сказала я, наливая кофе. «Жутко выглядишь. Тебе бы поспать». «Какой тут сон? Мы не знаем, за что хвататься». Генри быстро доел, даже не зная, что это у него было. Завтрак, ужин или обед. «Пойду. Макса отпущу перекусить». «Что-то уже есть?» — спросила я вдогонку. «Есть». Лицо Генри Хейварда помрачнело. «Потом все расскажем, когда будет вся картина». «Хорошо». Мне оставалось только согласиться. Пришел Барт. «Ты всегда словно чувствуешь, что я здесь», — сказала я. «Ты ходишь пить кофе в одно и то же время», — усмехнулся Барт и достал себе готовый сэндвич с индейкой. Через пару минут он сидел напротив меня. «Морган, Майкл прав. Мы так скоро растолстеем. Очень вкусно». Он с удовольствием отпил кофе. «Прекрасно». «Как ты так можешь?» — искренне удивилась я. «Мы только что через такое прошли. Я не знаю, что в себя запихнуть. Аппетита нет, а ты умудряешься получать удовольствие даже от поедания сэндвича». «Вкусного сэндвича!» Барт рассмотрел начинку. «Там ведь и впрямь мясо. Как им это удалось?» «Это я их заставила. Сказала, что если мне представят хотя бы еще одну пастообразную массу, они будут есть эту дрянь до конца своих дней в весьма комфортных условиях одиночных камер». «Да, сурово. А что делать?» Зато это подстегнуло их фантазию, и они нашли способ консервации, исключающий какие-либо элементы таблицы Менделеева, а все продукты были натуральными. Я смотрела на Барта. Меня поражала его способность защищаться. Защищаться эмоционально. Там был просто железный занавес. Я так не умела. Он видел, что я жду ответ, и заговорил. «Если я буду так расходовать свои резервы на все, что происходит с нами, я сгорю раньше времени. А я хочу увидеть детей взрослыми, увидеть их детей и отдать им всего себя. Значит, от меня должно еще что-то остаться. Я отдам им часть того, что мы пережили. Я научу их ценить жизнь во всех ее проявлениях. Я надеюсь, что когда-нибудь, где-нибудь, они тоже протянут руку тому, кто будет в ней нуждаться». «Какой высокий слог», — подумал я. Но он действительно так думал. Я знала, что он сделает все, чтобы воплотить все в реальность. «Это здорово. Им повезло, что у них такой отец». Я скользила взглядом по его лицу. «С тобой им тоже повезло». Барт допил кофе и задумчиво смотрел на меня. Он знал мой пунктик по этому поводу. Меня все время рвало пополам. Часть меня хотела остаться дома, другая часть стремилась в космос. И не было между ними компромисса. Другие мамы могли брать своих детей на работу. У меня такой вариант категорически исключался. «Они счастливы. Они любимы и обласканы всеми». Барт улыбнулся своей неповторимой улыбкой, которая всегда появлялась у него, когда он говорил о детях. «Они никогда не будут так одиноки, как тот несчастный», — тихо добавил он. «Значит, у него тоже были такие мысли. Поэтому он не побоялся взять бедного ребенка за руку. В нем жила надежда, что кто-то где-то когда-нибудь протянет руку нашему ребенку. Мы не всегда будем рядом и не сможем защитить их от всего, как бы нам этого ни хотелось. Неизвестность и неопределенность будущего детей — это кошмар всех родителей. Поэтому оставалось только закладывать вот такими кирпичиками фундамент их самостоятельной жизни и надеяться, что судьба будет к ним благосклонна. Ох, куда меня занесло? Так, встряхнуться и на дежурство». Я налила еще кофе и, махнув Барту, пошла в рубку. Всем надо было стряхнуть с себя это тягостное ощущение чужого отчаяния и одиночества, и поэтому тренировались с каким-то особым остервенением. Иосиф раз за разом ставил меня с Джейком, и тот ни на секунду не давал мне расслабиться. Барт был прав. Я привыкла к Майклу. Тот даже умудрялся давать мне секундные передышки. Джейк же был неумолим. «Ты меня прикончить решил?» — вырвалось у меня как-то раз. «Была такая мысль», — усмехнулся он, пытаясь достать меня левой. Я уклонилась и нанесла удар правой в челюсть, затем тут же левой по корпусу и отступила, уклоняясь от серии ударов. «Чем я тебе так насолила?» — спросила я, поднырнув под его руку и сделав захват. Фактом своего существования. Он ловко вывернулся и швырнул меня на маты. Я тут же вскочила. «Как он это сделал?» «Как ты это сделал?» — спросила я. «Иди сюда». Джейк махнул рукой. Он дал мне захватить его так же, как я только что сделала, и медленно повторил свой маневр. Я снова на полу. «Круто». «Дай я попробую». Я снова вскочила. «Ты меня не перебросишь», — покачал головой Джейк. «Как тогда?» — не унималась я. «Можно с подсечкой попробовать». Он задумался на секунду. «Ну да, иди сюда». Снова захват, маневр освобождения и подсечка. Я снова на полу. «Поняла». Я вскочила. «Давай». Он захватил меня сзади. Я прокрутилась в его железной хватке, как уж. И после молниеносной подсечки он лежал на матах. «Отлично. Теперь в динамике». Он пружинисто подскочил и обрушился на меня с серией ударов. Я едва успеваю уклоняться и отвечать. Захват и новый маневр с подсечкой. Джейкоб на полу. «Молодец». Он снова на ногах. «Устала?» «Нет пока». Я смахнула пот и снова подняла руки. «Ладно, я устал. Давай отдохнем». Он пошел к воде. Барт одобрительно улыбнулся мне с соседнего квадрата для поединков, где он уже загонял моего второго брата. Я тоже выпила воды и заметила Патрика на скамейках. «А почему Патрик сидит?» — спросила я. И мы с Джейкобом, переглянувшись, воззрелись на нашего младшего брата. Тот тут же встал, надеясь вовремя исчезнуть. Не успел. «Патрик?» — Джейк махнул рукой. «Я не в форме». Патрик посмотрел на свою форму пилота. «Мы подождем». Голос Джейка звучал непривычно мягко. Патрик тяжело вздохнул и побрел переодеваться. Он не любил драться. Как и я сначала, пока не поняла, что это необходимо. Он стоял перед Джейкобом, длинный и все еще немного нескладный. «Морган?» Джейкоб кивнул мне на ковер. «Я не смогу его ударить», честно сказала я. «Ладно». Джейк занял место напротив Патрика. «Старшие всегда лупят младших, верно?» Патрик бросил на меня быстрый взгляд и тоже поднял руки. Я приготовилась прервать бой сразу, как только Джейк начнет напирать. Оказалось, что не любить драться и не уметь — это разные вещи. Патрик легко горцевал по ковру вокруг Джейка. Тот устал после боя со мной, но держался прекрасно. Через 5 минут я уже просто опустилась на скамейку и смотрела на них. Патрик в моей защите явно не нуждался. На его лице даже появилась незнакомая мне ранее чуть снисходительная улыбка. «А вот это ты, парень, зря. Он заманивает тебя, притупляет твою бдительность. Сейчас ты огребешь». «Да». Серия мощных ударов, и Патрик загнан в угол. Джейкоб остановился сам. Я даже не дернулась. Патрик должен был получить этот урок. Это было очевидно даже для меня. «Никогда не недооценивай противника». Джейкоб хлопнул младшего брата по плечу. «Молодец. В душ». Патрик вытер кровь с разбитой губы и побрел в душ. Похвала Джейка его взбодрила, но он реально устал. «Быстро ты его вымотал», — сказала я Джейку, когда тот подошел к воде и взял полотенце. «Это он меня загонял. Скакал вокруг, как заведенный». Джейк жадно осушил бутылку. «Но молодец. Гонор сбить и в самый раз». Джейкоб перевел взгляд на Барта с Майклом. «Вот ему я не завидую». Он усмехнулся. «Это точно», — отозвалась я. «Долго они?» Майкл уже с ног валится. «Ладно, стоп». Барт остановил бой. «На сегодня хватит». «Слава богу», — пробормотал Майкл и поплелся пить. «Здорово он тебя». Джейк открыл и протянул ему бутылку. Майкл жадно припал к горлышку. «Я сейчас прямо здесь рухну и больше не встану», — пробормотал он. «Не дури. Пошли в душ давай». Джейк шутливо подхватил Майкла под руку и увел из зала. «За что ты его так?» — смеясь, спросила я Барта, подавая ему воду. «Расслабился с тобой совсем. Иосиф прав». Барт вытер лицо полотенцем. «Надо привести его в тонус». «Не переусердствуй», — тут же отреагировала я. «Твой материнский инстинкт неизбывен», — засмеялся Барт. «Я даже сначала боялся, что у тебя откроется второе дыхание, и ты сама вцепишься в Джейка, когда он насел на Патрика». Я на секунду замялась. «Ну да, был такой порыв. Сначала». «Парень должен учиться. вздохнула я, и Барт снова засмеялся. «Пойдем, мать-наседка, скоро наше дежурство». «Точно, я не заставила себя ждать». Во время нашего перекуса я совершенно неожиданно застала в столовой Джейкоба. «Не спится?» — спросила я его, наливая себе кофе. «Есть захотелось», — коротко ответил Джейк. «Привет!» — Барта не удивило присутствие еще одного человека в столовой. «Морган, капитан не сказал, куда летим». Джейк смотрел на меня, явно ожидая ответа. «Не сказал», — кивнул Барт, тоже дожидаясь, что я скажу, у распахнутого холодильника. «Ну да, не сказал. Но я потрясла мистера Вульфа и все выяснила. Не люблю лететь туда, не знаю куда». «Пересечем созвездие Девы. Идем к Деве Эпсилон», — сказала я и кивнула Барту. «Холодильник закрой». Тот кивнул и, достав сэндвич, захлопнул дверцу. «А что там?» — не унимался Джейк. «Конкретно там может быть корабль», — в тон ему ответила я, продолжая нагонять с туману. «Морган, куда послали этот корабль?» Барт сел за стол. «К галактике Меллина-1. Объект глубокого космоса. Крупнейшая спиральная галактика». «А это?» Джейкоб перестал жевать. «За пределами нашей галактики Млечный Путь». «Галактика, к которой относится Солнечная система, так и называется галактика с большой буквы. Иногда ее называют Млечный Путь или галактика Млечного Пути. Это калька с английского и, в общем-то, не очень корректное словоупотребление. Астрономы так не говорят. www.astromyth.ru Astronomy Milky Way. Меллина-1 была открыта в 1986 году Дэвидом Меллином. Она в 6,5 раз больше нашей, расположена от нас дальше, чем на 1 миллиард световых лет. Выдала я короткую справку. «А они оптимисты», — хмыкнул Джейк и добавил. «Были. На таком корыте за пределы галактики». И он снова принялся жевать. Барт смотрел на меня настороженно. «Мы ведь не полетим туда?» — спросил он осторожно. «Нет, они не успели выйти за пределы нашей галактики. Будем ловить их в окрестностях Девы Эпсилон», — успокоила я его. Было страшно покидать свою галактику. Неизвестно, как работают тоннели за ее пределами. Применимы ли там законы, действующие в нашей галактике? А если там другие свойства пространства, времени и вещества? Удастся ли вернуться оттуда тем же путем? Да и внутри нашей галактики полно еще неисследованных галактик в разных созвездиях, не говоря уж об экзопланетах и прочих чудесах. «Запустим там зонд?» — так же тихо спросил Барт. «С самого края галактики», — кивнула я. Барт заметно успокоился и начал есть. «Морган, эта штука с грибами и мясом — это что-то. С прежней бурдой не сравнить». Джейкоб выбросил пустой контейнер. «Я рада, что тебе понравилось», — сказала я без тени улыбки. «Говоришь, армия тоже стала вам все это заказывать?» — спросил он. «И частные военные компании», — кивнула я. «Отлично». Джейкоб одним глотком допил кофе. «Я спать. Пока». «Пока», — ответили мы в разнобой. Джейкоб ушел. «Железное здоровье. После кофе спать», — покачал головой Барт. «Я первые 2 часа тоже вырубаюсь», — призналась я. «Стало быть, семейное», — усмехнулся Барт. «Наверное», — легко согласилась я. Мы перекусили и вернулись на дежурство. Переход был довольно долгим. Мы коротали свободное время в спортзале, восстанавливая старые навыки и нарабатывая новые. Наконец настал момент, когда система подала долгожданный сигнал. Капитан занял свое место, и посыпались давно знакомые команды и хорошо знакомые ощущения. Наконец мы вышли в пределах видимости Девы Эпсилон. С труднопроизносимым названием «Виндемиатрикс». Я разглядывала пространство. Где-то там край галактики. «Капитан, у нас есть задание в этом секторе?» Вышла я из задумчивости. «Все как обычно, зонд и телескоп. Надо будет запустить все это с границы Млечного Пути в глубокий космос». Мы с Майклом переглянулись. «Сейчас?» — пытаясь скрыть нетерпение, спросила я. «Мистер Вульф осмотрится и полетите», — остудил наш запал капитан. «Отправляйтесь спать, пока есть возможность». Мы подчинились. Как только информация об окружающем пространстве была собрана, нас вызвали на мостик. Итак, здесь нам надо отправить зонд в глубокий космос. Запрограммируйте конечной целью Мелин-1. Аппарат с телескопом должен быть направлен к волосам Вероники. Это все. «Можно мы полетим одним шаттлом, сэр?» — неожиданно для меня спросил Майкл. «Да, отправляйтесь по готовности», — невозмутимо кивнул капитан, и мы отправились к ангару Кастора. Для начала надо было вывести отсек из состояния карантина. Я открыла и выдвинула панель с экраном у входа в ангар. «Ну, поехали». Я активировала подачу кислорода и тепла. «Все, процесс пошел, а нам надо забрать скафандры из санационных камер». Мы принесли скафандры, затем притащили технику, предназначенную к запуску. Наконец, получив допуск в ангар, мы вызвали механиков и начали подготовку шаттла к полету. Джордж безмолвно бросил в утилизатор еще пару мертвых животных. «Генри так и не сказал, кто это?» — спросил Барт, подгоняя трап к шаттлу. «Крысы мутировали», — озвучила я очевидное, затаскивая на борт оборудование. «Майкл, давай сразу наш зонт прихватим, чтобы дважды не летать». «Давай», — кивнул мой брат. «Почему он захотел лететь со мной? Это значило, что Барт останется на борту Полукса. С чего это он вообще такой покладистый и не спорит со мной по каждому поводу? Что с ним творится? Он какой-то не такой. После той планеты еще не оправился. Или с Карен что-то. Или, не дай бог, с дочкой». Мы вдвоем приволокли наш многофункциональный зонд от Morgan Industries. Я усмехнулась. Космические агентства поручали нам довольно неплохую технику, но до этого им было далеко. «В пятый давай, он большой». Мы загрузили зонд во внешний шлюз для сброса аппаратов. «Ну, все?» Я огляделась вокруг. «Только скафандры», — кивнул Барт. Они с Джорджем проверили, пока мы загружались, шаттл и все его системы. Джордж по умолчанию экипировал Майкла, Барт — меня. Он спокойно воспринял желание Майкла лететь со мной. «Аккуратно там», — только и сказал он мне. «Есть, сэр», — козырнула я ему, засмеялась и, неуклюже обняв его, будучи в скафандре, поднялась на борт шаттла. «Мостик», — вызывает Кастор. «Проверка систем». Я начала рутинную проверку. Майкл занял место рядом. Барт отогнал трап, и я закрыла дверь шаттла. «Вылет разрешаю», — раздалось, наконец, в ушах. Барт и Джордж давно покинули ангар и закрыли двери отсека. Капитан открыл внешний шлюз, и мы вылетели, наконец, в космос. Эпсилон-девы холодно мерцало вдали. Мы огляделись вокруг. «Корабля не видно. Следуем на заданные координаты для запуска аппаратов», — доложила я и, отключив рацию, повернулась к брату. «Что с тобой?» Прямо спросила я. Никогда не любила ходить вокруг да около. «Не знаю». Майкл пожал плечами и рассеянно огляделся вокруг. «Барт тебя загонял?» Осторожно спросила я. Майкл помотал головой. «Что-то с Карен или детьми?» Я встревожилась не на шутку. Он снова покачал головой. «Майкл, что происходит?» Не выдержала я. «Смешно, но мне тебя не хватает», сказал он тихо, серьезно глядя мне в глаза. «Чего?» — переспросила я ошарашенно. «Ты все время теперь проводишь с Джейком, а ведь вы едва терпите друг друга. Ты сам каждую свободную минуту несешься, чтобы поговорить с Карен. И я тебя не упрекаю. Я наоборот рада, что ты наконец нашел женщину, которая способна вызвать у тебя такие чувства. Я скучаю по тебе», — почти зло перебил он меня. «Я не думал, что такое вообще возможно. С первой нашей встречи я был готов придушить тебя при первой же возможности. Я должен был защищать тебя, страховать, заботиться. Это раздражало. Ты не давала мне жить. У меня не оставалось времени ни на что. Когда появился Барт, я выдохнул. Теперь все заботы легли на его плечи. У меня появилась Карен. Но мне тебя не хватает». Похоже, он был сам удивлен. «Я тоже скучаю», — призналась я. Раньше ты был почти в полном моем распоряжении и был рядом по первому зову. Как мы летали парой. Все наши сумасшедшие гонки мелькнули перед моим внутренним взором. Давай уговорим потом капитана выпустить нас двойкой. Без механиков. Мне этого не хватает. Я привыкла, что ты всегда меня страхуешь. Ты приучил меня к этому». Он крепко сжал мою руку. «Обязательно». Он улыбнулся своей лукавой улыбкой. «Ах ты ж!» Я рванулась к нему с кулаками, но ремни безопасности меня не пустили. «Ну ты...» Я подбирала слово, потом чертыхнулась и махнула рукой. «Провел меня как ребенка. Надавил на жалость, чтобы я вытрясла из капитана разрешение на полет двойкой. Капитан иногда делал мне поблажки после каких-то сложных заданий. Позволял выпустить пар». Майкл довольно хохотал. Он фактически повторил на мне мой же прием. «Ну, погоди, я тебе еще отомщу. Когда ты будешь меньше всего ждать? Строишь коварный план мщения?» — весело спросил он. «Хоть слово из того, что ты сказал, было правдой?» — гневно спросила я, пытаясь сдержать прорывающуюся улыбку. «Все чистая правда», — вытаращил глаза мой брат. «Ты не выносишь Джейка и любишь меня», — закивал он. Я ухитрилась дотянуться и треснуть его по плечу. Он охнул. Мы подошли к месту пуска аппаратов. «Запускаем зонд», — скомандовала я. «Зонд активирован». Пальцы Майкла летали по клавиатуре. «Есть пуск». Мы проследили взглядом плывущий в пространстве аппарат и отправили телескоп. Оба аппарата удалялись от шаттла. «Так, а наш вот отсюда, с самой крайней точки». Мистер Вульф дал координаты. Я вывела координаты на экран, и мы легли на курс. «Сопротивление нарастает», — подал голос Майкл. «Мы подходили к краю галактики». «Морган, давай-ка тормозить, нас уже не слабо трясет. Запустим отсюда». Майкл напряженно смотрел на показатели на приборной панели. «Сопротивление мощное», — подтвердила я. «Гравитационное поле галактики тормозило наше продвижение». «Я считала, что раньше аппараты тормозили, покидая Солнечную систему. Гравитационные поля ощутимо замедляли их ход». «Я рад этим совершенно бесполезным знаниям. Тормози! Все! Двигатели на пределе. Если они сорвутся, мало не покажется никому». «Ладно», — нехотя согласилась я и легла в дрейф. Нас начало тянуть назад. «Круто». «Зафиксируй это как-то. Надо мистеру Вульфу показать», — сказала я, держа руки над штурвалом. «Это ты нас как-то зафиксируй. Надо зонд запускать», — проворчал Майкл, активируя зонд. Мне удалось относительно застабилизировать положение шаттла, и Майкл запустил зонд. «Все, идем домой. Не по себе мне тут». Майкл задраил шлюз, и я развернула шаттл к Полуксу. «Едва мы прибыли, нам сообщили, что нашли последний корабль. Рубикон». «Как символично. Они должны были миновать границу нашей галактики, и пути назад у них не было. До корабля было 2 часа хода. Мы заняли свои места, развернули Полукс и легли на курс». «Всем отдыхать. Я дежурю». Капитан перевел управление на себя и буквально выгнал нас из рубки. Я не спорила. Неизвестно, что нас ждет по прибытии к цели. Надо отдохнуть. Я проснулась за 5 минут до будильника и успела не только привести себя в порядок, но и выпить кофе, и захватила еще кофе и сэндвич капитану. Тот благодарно кивнул. «Корабль в зоне видимости. Мистер Вульф?» «Можем подойти ближе», — кивнул физик. «Сбавить обороты», — скомандовал капитан. «На самом малом вперед». Мы аккуратно вели корабль. «Стоп. Лечь в дрейф. Поднять телескоп. Морган, Майкл, готовьте шаттлы. Запустим птиц». Капитан не выпустил нас с Полукса, пока не удостоверился, что пространство вокруг безопасно. «Близко не подходить. Сбросить птиц и назад». Капитан Белфорд не уставал повторять нам каждый раз одно и то же. «Есть!» Нам не терпелось вылететь с корабля. Иосиф помог нам облачиться в скафандры. «Майк, ты эти скафандры сам-то мерил или так, присумку согласился?» Пыхтя спросила я. «И раньше-то упаковаться было делом непростым, а сейчас без посторонней помощи было просто не обойтись». «Ты не нашла другого времени для этой дискуссии?» — спросил мой брат. «Не нашла», — кивнула я, благо шлема на мне не было. Майкл что-то пробурчал невнятное в ответ, и мы разошлись по ангарам. «Чего ты к нему цепляешься?» — спросил меня Барт, когда мы поднялись на борт Кастора. «Да потому что действительно неудобно. Все надо делать самой». Я села в свое кресло и активировала панель управления, решив по возвращении на Землю заняться еще и этим — скафандрами. Зато вон сколько степеней защиты. Барт занял свое место. Все сегментировано, как ты и хотела. Да, подвижность страдает, но радиацию и давление держит. Я в нем неповоротлива, как плюшевый медведь. Не сдавалась я. Запустить двигатели. Привычно скомандовала я, прервав беседу. Протестировать системы. Мы провели все штатные проверки, и капитан выпустил нас с корабля. Медленно мы приближались к нашей находке. Торопиться не хотелось. «Запускай птиц», — скомандовала я, когда мы подошли на достаточное расстояние. Барт сбросил птиц и активировал планшет. «Выглядит целым», — его голос звучал удивленно. «Пара царапин по корпусу, скорее всего, по касательной. Батареи целы. Функционируют». «Почему двигатели молчат?» — не выдержала я. «Вот, пробой топливной системы, но остальное все в норме». Барт перелистывал поступающее изображение. «Джуниор, у нас пробой топливной системы. Что у вас?» Тут же связалась я с Майклом, который находился с другой стороны корабля. «Левый двигатель в хлам», — отозвался он. «Батареи работают». «Принято». Я переключила частоту. «Капитан, можно покрутиться для синхронизации?» «Кастор, разрешаю». Я поставила шаттл над люком входа и сделала с кораблем несколько витков. Каждый раз как первый. Процедила я, чертыхаясь. Барт терпеливо управлял двигателями. «Не так просто, как кажется». В его голосе было удивление. «Ну да, раньше я занималась этой эквилибристикой без него». «Следи за горючим», — сказала я, не сводя глаз со злополучного люка на экране. «Это же надо было сделать такую бестолковую систему». Мой возглас не требовал ответа. Барт выполнял мои указания, и после 5 синхронных витков подряд мы на остатках горючего пошли домой. Когда мы пришли в рубку, капитан подтвердил наши выводы. Система жизнеобеспечения корабля в норме и работают. Привычная голограмма висела в пространстве рубки, и все внимательно ее изучали. «Люди на борту могут быть живы?» — с надеждой спросил Патрик. «Могут, если не вышли из своих камер и не умерли от старости», — осадила я его оптимизм. «За такой срок что угодно могло произойти», — добавила я, наткнувшись на тяжелый взгляд Барта. «Морган права», — вступил в разговор Генри Хейвард. «Срок огромный даже с учетом парадокса времени». «Все равно быть на борту предельно внимательными». Капитан посмотрел на Барта и Джейка, которым предстояло высадиться на корабль. Те кивнули. «Все, отправляйтесь. Патрик, наблюдение». «Есть, сэр», — успела услышать я, покидая рубку. Иосиф сидел справа от меня, и все было штатно. Парни спустились на тросах к кораблю, Майкл их запустил и вернулся обратно. Барт и Джейк начали обход с отсека у реактора. «Заключенные. Камеры работают». Крышки матовые, ничего не видно. Жизненные показатели в норме. Не знаю, какая здесь норма, но они все живы. Реакторы разбиты. Видимо, поэтому уровень радиации почти норма. Они медленно двинулись вперед. Ученые. Камеры работают. Все? Да, все живы. Барт махнул рукой, и они с Джейком поплыли в последний отсек. Майкл, готовься. Последний отсек. Сейчас закончат. Связалась я с братом. Команда тоже была жива, по крайней мере, по показателям. Что там внутри камер, без их вскрытия мы узнать не могли. А вскрывать функционирующие камеры не имели права. «Принято. На выход», — скомандовала я им и открыла шлюз Майклу. «Майкл, пошел». Он скользнул вниз с тросами и повернул затвор люка. Шаттл затрясло. «Капитан, это Армагеддон?» — спросила я. «Нет. Мы не вызывали, но кто-то идет тяжелее и мощнее Армагеддона». Капитан, судя по всему, дождался анализа показателей пространства и почти прокричал. «Морган, активация выхода из гиперпространства. Убирайся оттуда». «Дьявол». «Майкл, внутрь. Кто-то выходит. Я тебя отстегиваю. Живо». Я увидела, как мой брат скользнул в открытый люк, отстрелила тросы и рванула прочь от корабля. «Морган, отходи к Полуксу», — скомандовал мне капитан. «Ага, сейчас. У меня там муж и два брата. Сейчас я отойду к Полуксу». «Морган, немедленно к Полуксу!» Шаттл трясло. Иосиф безмолвно сидел в ожидании команды. Я в ужасе смотрела на Рубикон и вокруг него. И вот сквозь пространство прорвался корабль. «Мать твою!» — выдохнула я. Армагеддон рядом с этой махиной выглядел бы как блоха на фоне собаки. «Это что?» — спросила я, пытаясь понять сразу кучу вещей. «Чье это? Зачем это здесь? И кто это сделал?» «Несокрушимый», — прочитал Иосиф название с борта корабля. «Понятно, что несокрушимый. Кто ж такое сокрушит?» «Что? Какого?» Я увидела, как открылся огромный шлюз, и Рубикон медленно двинулся внутрь космического монстра. «Куда? Барт! Барт!» Радиопомехи чуть не взорвали мне мозг. Я сдернула наушники, оглушенная и абсолютно растерянная. «Так, тихо. Иосиф, я оглохла. Радиопомехи долбанули по ушам. Свяжись с этим монстром и скажи, что они вместе с кораблем забрали наших людей». Иосиф начал поиск волны, но вскоре снял наушники, и мы вдвоем слушали безбожный треск, щелчки и что-то еще, идущее фоном и выносящее мозг. «Какие-то глушилки. Они не намерены ни с кем общаться. Очевидно, есть какой-то специальный диапазон, но я не могу его найти. Прости». Иосиф переключился на линию связи с Полуксом, выключив эти адские звуки. Я смотрела, как корабль медленно плывет в черный зев. «За ними нельзя. Если это засада, то кто-то должен остаться. Поступим иначе. Иосиф, прилепи птицу на корабль. Включи хамелеон. Если повезет, ее обнаружат не сразу, и мы успеем засечь конечные координаты». Услышала я свой голос. Иосиф тут же направил одну из птиц на Рубикон. Она намертво прилепилась к борту корабля, затерявшись во внешнем рельефе обшивки, слившись с нею по цвету. Корабль вошел в шлюз. Створки закрылись, и шаттл снова затрясло. «Капитан требует, чтобы мы вернулись на Полукс», — спокойно сказал мне Иосиф. «Собрать птиц». Пальцы Иосифа пробежались по клавиатуре, и птицы влетели в открытый шлюз шаттла. «Двигатели на полный». «Есть двигатели на полный». Шаттл трясло. «Еще немного, и мне будет не справиться. Меня затянет за кораблем». Я вывернула штурвал и рванула в тыл Полукса. И вовремя. Несокрушимый буквально вдавливался в гиперпространство. Я смотрела на это пугающее зрелище. Несколько минут, и корабль исчез. Я вывела шаттл из-за Полукса и вошла в принимающий шлюз корабля. Переговоры с кораблем вел Иосиф. Я не в состоянии была сейчас слушать капитана. Но придется. Я не помню, как добралась до рубки. «Морган, какого черта вы отключили связь?» Капитан был даже не в гневе. Капитан был в бешенстве. «Электромагнитные помехи, сэр. Меня оглушило». Это было частичной правдой. Иосиф безмолвно кивнул в подтверждение моих слов. «Допустим, за неподчинение приказу вы получите взыскание и отбудете наказание. Потом». Капитан встал передо мной. «Мы не смогли связаться с этим кораблем. Мы тоже слышали помехи. Мистер Вульф не смог определить диапазон их радиосвязи. Что удалось сделать вам?» «Мы присадили на корабль птицу, сэр», — сказала я. Меня начало трясти. «Я не знаю. Больше ничего нельзя было сделать». «Садись, Фрэнсис, садись». Капитан буквально насильно усадил меня в мое кресло. «Вы сделали единственно возможное». Капитан выпрямился. «Мистер Вульф». «Да, капитан». «У нас есть сигнал с птицы?» «Слабый, но есть. Когда выйдут из гиперпространства, будет легче». «Хорошо. Следите. Как только они выйдут из тоннеля, засеките координаты и рассчитайте прыжок». Мы ждали в рубке несколько часов. Никто не мог уснуть. Патрик был растерян и инстинктивно жался ко мне. Все же младший всегда будет младшим, сколько бы ему ни было лет. Я не отталкивала его. Мне самой была нужна поддержка. Иногда я ловила на себе напряженные взгляды оставшихся членов команды. Иосифа, Джорджа, капитана и мистера Вульфа. Все явно ожидали от меня чего-то непредсказуемого. Генри Хейвард оставил брата в лаборатории и безмолвно дежурил в рубке вместе с нами, держа под рукой чемоданчик. Наконец, сигнал с птицы стал четким и устойчивым. «Вышли!» — — выдохнул мистер Вульф и зафиксировал координаты. «Где это?» — мы все смотрели на физика. Тот активировал голографическую карту, ввел полученные координаты. В пространстве рубки высветилось требуемое нам созвездие. Волк. И красной точкой посреди него висел искомый корабль. «Умно. Ни одного привлекательного объекта. Для меня, по крайней мере. Ничего ценного. Ни по потокам, ни по строению. Да, 4 галактики, темная туманность, планетарная туманность. И все, пожалуй. Никто и никогда бы туда не полетел. Ни ради интереса, ни ради какого-то необычного зрелища. Абсолютно серая, неприметная зона. Но так удачно расположена». Я перевела взгляд на мистера Вульфа. «Вы рассчитали прыжок?» — сухо спросила я, едва сдерживая нетерпение и надвигающуюся панику. «Сейчас заканчиваю». Пальцы физика просто летали над клавиатурой. Снова повисла тишина и напряженное ожидание. «Готово», — мистер Вульф перебросил цифры капитану. «Всем занять свои места. Джордж, вам нужна будет помощь в машинном?» «Я пойду». Иосиф удалился с механиком. «Патрик?» Я кивнула младшему брату на свое кресло, а сама заняла место Майкла. Тот нерешительно встал рядом со мной и оглядел пульт. «Ты знаешь, что делать», — твердо сказала я и надела наушники. «Капитан, мы готовы». «Машинное отделение?» «Готовы», — отозвался Джордж. «Начинаем маневр». Капитан был невероятно хладнокровен, и его спокойная уверенность постепенно передалась нам. Мы вошли в гиперпространство и легли на курс. Я посмотрела на бледно-зеленого Патрика. «С первым переходом тебя», — сказала я тихо. «Теперь ты пилот звездолета». Тот неуверенно кивнул и присел. «Кофе пока не пей», — посоветовала я. «Вообще лучше воздержись от жидкости и чего бы то ни было». «Угу», — только и смог сказать бедолага, рванув в туалет. «Что ж, боевое крещение не всегда проходит героично». «Капитан, какие будут распоряжения?» — спросила я. «Свяжитесь с землей, Фрэнсис. Нам нужна страховка. И, возможно, боевая поддержка». Именно этим я и хотела заняться. «Вы свяжетесь с Армагеддоном?» — спросила я. «Огневая мощь боевого крейсера нам бы не помешала. Мы не знаем, что нас там ждет». «Обязательно. И еще с военно-космическим ведомством», — кивнул Ричард Белфорд, активируя каналы связи. Я тоже отправилась к себе и сразу включила систему видеосвязи. После первых же моих слов радостная улыбка сползла с лица сэра Энтони. Внимательно меня выслушав, он кивнул. «Я все узнаю и устрою. Дай мне координаты, куда вы летите». Я отправила ему всю имеющуюся у меня информацию и вернулась в рубку. Капитан с кем-то вел беседу по закрытому каналу на повышенных тонах и жестом отправил меня отдыхать. Я вернулась к себе. Тревога и страх разъедали меня изнутри. Чувства были новыми и пугающими. Никогда еще я никого не теряла. Не так. И не потеряю. Я не могла представить себе жизни без Барта и Майкла. И не хотела. Я, конечно, не выношу Джейка, но не настолько. Не выносить его целым и невредимым будет гораздо приятней. Только пусть останутся в живых.